Nos bogom, neši najme. Итак, сегодня наша речь пойдет о самом-самом конце. Или о самом-самом начале, как угодно. Потому что можно понимать и так, и так. Для них будет самый-самый конец, для других будет самый-самый начало. Вот, мы будем говорить об вечных мучениях грешников, вечном блаженстве праведников. Причем я вот именно в этом порядке хочу все сделать. Попробую посмотреть, почему. Дело в том, что... Я, кстати, вам тоже советую именно вот в этом порядке говорить. Дело в том, что есть такое правило, что последнее сгонять лучше всего. Вот. Если вы видите окостеневшего грешника, начинайте в обратном порядке. Понятно, да? Если человек делает безобразие, беззаконие, то ему должен начинать с адских мучений. Вот. А если человек начинает, если человек в обычном состоянии или в унынии, надо начинать, конечно, с мучений, оканчивать блаженство. Понятно? Итак, начнем мы, пожалуй, с Евангелия от Матфея, 25 глава, 46 стих. «Идут сию муку вечную, а праведники жизнь вечную». И по словам Спасителя, грешников, которые не захотели... не захотели принести на земле покаяние, не захотели жить по заповедям Божьим, ожидает вечное мучение. Их ждет вечное удаление от Бога. И то самое страшное состояние вечного гиенского огня, который, о котором Господь говорит. Это Матфей. Какая глава? Вот. Что там червь их не умирает, и огонь не угасает. Это Марк 9 глава, 44 стих. Слова очень жесткие, я прочитаю целиком. «Если тебя соблазняет рука твоя, освети ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый. Ведь червь их не умирает, и огонь не угасает. Если нога твоя соблазняет тебя, освети ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть вержену в гиену, в огонь неугасимый. Ведь червь их не умирает, и огонь не угасает». Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва соли осолится. Соль – добрая вещь, но если соль не слана будет, как, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собой. А что касается соли, значит, огнем осолится. Дело в том, что по древнему... закона, любая, на любую жертвоприношение полагалось посыпать соли. Соли на чего? Ничего соли используется. Консервация, да, в знак нетления, конечно же, да? Поэтому, в знак того, что жертва приносится нетленному Богу, поэтому она посыпалась солью. Поэтому сказано, всякий огнем осолится. Что это значит? То есть через огонь каждый человек сделается нетленным. Понятно, да? Многие не понимают слова, то есть человек, огонь сделает нетленным всякого. Но нетление бывает разное. А как это понять вообще огнем? Ну как, так и понять, обычный огонь, охватывающий Вселенную, охватит нас с вами. Только для праведников огонь не будет сжечь, она будет их просвещать, а грешников будет, начнет их сжечь, и это продолжится вечности. Понятно? Да. Вот. Итак. Итак, мы приходим к вопросу, да, что за мучения? Во-первых, почему они будут вечными? Есть один из любимых аргументов против вечности мучений. То есть мы видим, что Откровение говорит прямо о вечности мучений. об других примеров вечности мучений я приведу их множество потом. Да, их на самом деле крайне очень много, начиная с древних пророков и оканчивая, ну, за этим оканчивая апокалипсисом. То есть вся Библия знает о вечности мучений для грешников и вечной награде для праведников. Это такой лейтмотив всего и всей Библии. Прообраз его впервые был во время Ноева ковчега, да, во время Ноева потопа, когда потоп смыл всех грешников. Прообраз его был в Содоме, где все грешники были сожжены огнем, да? Вот, и я был сам лично в пепельном городе, под Масадой. Кстати, такой, будете когда к Масаде подъезжать, внизу увидите такие белые образования, серовато-белые. Остановитесь там на машине, если будете, да? Вот, они такие прямо, такой правильной формы, там провальчики такие, да, как будто стены стоят, как провальчики, как будто улицы. Ну, подходишь там, а там это пепел такой. Ну, Помпей проходит. Да, там пепельный город, и там внутри курса 11 там пепел в форме кирпичей. Кстати, чистый пепел, как от сигареты, там спичек, такой пепел, да? С кусками серы внутри монтированный. Вот, в форме кирпичей такой город, такой пепельный. Как и говорит Петр, да, знак вечного наказания остальными, вечного вздумления остальными людьми. Итак, что касается вечности огня, да, вечности наказания. Вот вопрос такой, что это за огонь, который вечен, который ожидает людей? Второзаконие, 4 глава, 24 стих говорит так. Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог ревнитель. А потом же сказано во Второзаконии, 9 глава, 3 стих, а потом же сказано в книге Послания к Евреям, 12 глава, 29 стих. Второзаконие 4.24, Второзаконие 9.3, Евреям 12.29. Знай же ныне, что Господь Бог твой идет перед тобой, как огонь поедающий. Он будет истреблять их и низлагать их перед тобой. То есть грешников. И вот этот огонь, то есть сам Бог, он называется в Писании поедающим огнем. То есть само присутствие Божие будет восприниматься грешниками, как полыхающий огонь гнева. И это понятно, да, то есть Божие присутствие, оно действует на одного как свет, на другого как пламя. Ну, собственно, даже сейчас, да, вот обычный огонь, он действует как огонь и как что-то светящееся. Он может сжечь, может просто осветить. Да. Итак, то есть, но при этом, конечно, надо понимать, что Бог отделит грешников от праведников. Это очень важное правило, потому что люди говорят, ну как же так, все будет так же, как сейчас. Но если было бы все так же, как сейчас, конечно же, в результате проиграли бы кто? Праведники. В нашей жизни обычно проигрывают всегда добрые люди. Давно известно, да? При столкновении между злодеями и добрым человеком. При столкновении с злодеями и добрым человеком выигрывают чаще злодеи. Почему? Потому что злодей может пользоваться любым способом, понимаете? Он может даже добрым, мнимым добром пользоваться, да, для достижения своей цели, так ведь? А праведник ограничен в своих действиях, так ведь? Праведник не может творить зло во имя добра, так? А человек злодей может во имя зла творить даже добро. Понятно, да? Фальшивое добро, но может творить. Поэтому в нынешней земле получается, что праведник в проигрышном состоянии. Но об этом даже и Библия говорит, ну и наш тоже показывается, чаще всего так и бывает, так? Если бы поэтому Господь не разделил бы тех и других, если бы этого великого разделения не было, то тогда бы, конечно, не было никакого блаженства, потому что злодеи бы, они продолжали творить зло. Но Писание говорит, что Бог без пощады накажет злодеев, никакой пощады не будет. Помните, мы вчера, в прошлый раз заканчивали когда разговор, мы говорили об необратимости выбора, что в день суда никакого покаяния принимать Бог не будет. Об этом говорится Иоанн Детутли, да? Старайтесь войти через тесные врата, пока не стал домоправитель, помните, об этом говорили, да, и не закрыл дверь. Если мы с вами обратимся к Священному Писанию, мы увидим, там есть несколько образов. Несколько образов, которые описывают будущую жизнь. Я начну, пожалуй, с более простого, более мягкого образа, который описывается как раз будущее наказание. Это Матфея 25.10. Ну, помните, контекст какой? Это притча о 10 девах. И когда проснулись все... Когда все проснулись? Май. Как девы все проснулись, все 10 дев? Что? Все девы, 10 дев когда проснулись? Гул был. Гул жениха раздался. Что это за такой момент, когда они просыпаются? Светильник. Ну, когда да. Светильники должны. Не помнишь? Что это означает этот момент? Смерть, воскресенье из мертвых, да? Угу. Вот. Да. И стали все девы те, поправили светильники свои. Почему поправили? Потому что в этот момент выявили, что у них в глубинах духа, да, скрыт. И так и неразумные сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених и готовы вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Потом, после приходит дочь, дева говорит: Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам, не знаю вас. Так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий. Они попытались как-то исправить ситуацию, но Богу исправить уже было невозможно. А поправить можно? Точнее, как понять, поправить светильник? Как понять, поправили светильники свои? Ну, они поняли. Все проверили, что у них находится в душе. Да, казалось, что запаса благодатных сил, которые они накопили по жизни, их никуда не хватило. Они растерялись. Они при этом были праведны? Да, если бы они были праведны, вошли бы на брачный пир. Правляли верно и неверно. Да. Не, ну, все, идет речь, конечно, о христианах, так понятно, да? Потому что не христиан, здесь ничего такого не обещано. С христианами там разговор совсем другой будет. Вот, а точно так же в том месте, о котором мы говорили, Лука 13:25, там сказано так, читая в контексте. Некто сказал ему: Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им: подвязайтесь войти сквозь тесные врата, и высказываю вам, что многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, когда вы, стоя вне, станете стучать в дверь и говорить: Господи, Господи, отвори нам. Но скажет вам ответ: не знаю откуда вас, откуда вы. И тогда скажет, станете говорить: мы ели пили перед тобой, на улицах наших учил ты. Но он скажет: говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и прочих пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемый вон. Вот это образ жуткий, да, на самом деле, он не такой жуткий в смысле мучительности, на самом деле это образ великого отвержения. Кстати, вы видите, да, Царство Божие, да, но вы не сможете в него войти. Кстати, до ужаса. Об этом, кстати, говорится и у нас в Великом Покаянном каноне. Там сказано: нак есть чертога, нак есть и вечери, вкупе же и брака. Светильник о скуде мне спящую вечери снедеся. Аз же по ногу и руку связан, вон извержен есть. То есть образ, да, представьте себе, вы знаете, там шумит, да, свадьба за стенами, шум слышно, а вы находитесь вечно в черных улицах. Больше никогда, которые, кстати, в черных улицах вы будете вечно гулять, и никакого выхода больше не будет никогда. Двери закрыты на вещи. Я же в православной стране жил, да, меня да. Же тут учили. Да, да, да, я же русский. Да, вот это самый страшный образ великого отвержения, последнего отвержения, о котором говорит Господь, да, который вам всегда надо помнить, да, чтобы не оказаться вне, с дверями. Потому что мы слишком часто себя жалеем, мы слишком часто о себе заботимся, забывая, что нужно войти в двери. А как будто, знаете, мы живем, как будто, знаете, мы уже вошли. Но чаще Писание говорит, действительно, ориентируясь на людей, которых боль является самым ярким таким мегафоном, да, который помогает напомнить о Божьем присутствии. Писание говорит чаще всего об мучении огня. Очень часто называется гиеной огненной Писание. Например, Матфея 5:22. Матфея 18:9, Марк 9:47, немножко и много других мест. Итак, Господь говорит: я говорю вам, всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто скажет брата своему рака, подлежит Синедриону, то есть пустой человек. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. То есть дурак, просто говоря, да, кто скажет своему брату, подлежит гиене огненной. Вот. Откуда слово гиена? Вы, наверное, знаете, да? Это долина снов Еномовых, Геном, да, это долина снов Еномовых, около Иерусалима. Она еще называлась Тофетом в Библии. И в этом месте идолопоклонники царя Израиля устроили место для человеческих жертв. там сжигали детей в жертву дьяволу. Алтарь огромный идол, кстати, с бычьей головой открытый, да, внутри которой была печка, куда сжигали детей, бросали живых. Вот. И Тофет был уничтожен, был учтен царем Иосии, и на этом месте была устроена, на месте жрецы были убиты прямо на этих жертвенниках, я думаю, это справедливо. Их самих последних там отдали дьяволу, чтобы он сожрал своих же жертв, да? Вот. А на месте капища была устроена всенародная свалка, там выбрасывали трупы казненных, которые были лишены погребения. И чтобы там не этот, чтобы там не было эпидемии, там постоянно вечно горел огонь. Вот, долина Тофета, она находится как раз, если представьте, посмотрите на Иерусалим с левой стороны горы Елеонской, с левой стороны. Вот, кстати, на Иерусалим, смотрите, налево как раз уходит долина Сынов Виновых, Геном. Такая огромная, страшная долина. Вот. И там был, там горел всегда огонь, и там лежали трупы, из которых черви ползали. Вот. Угу. Там сыны Еномовые, там, это были хананеи, которые там занимались беззаконием, и вот их долина, она там как раз-то, поэтому так называется, Геном, поэтому долина Еномовых сыновей. А, и об этом же говорит в Терзаку, вернее, книга про Исаии, 66 глава, 24 стих. «Будут выходить и увидеть трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и они будут мерзостью для всякой плоти». 66 глава, 24 стих. Это последний слова книги Исаии. Отступников вот это ожидает, да, вот этот огонь их ожидает вечный. Итак, также называется, Библия называет это место мучения печью огненной. Матфея 13:50. Выбросит их в печь огненную. Кстати, в этих местах вот слово «печь» почему так используется? Не только в смысле огня. Чем отличается печь от долины просто? Печь еще – это ограниченное пространство, понимаете, да? Это некое ограничение, так? Бог ограничит движение. И... Да, ограничить правильно, простите, да, что говорилось уже. Вот, и также называется еще тьмой кромешной это место. Это Матфея 8:12, 22:13, 25:30. Таких мест на самом деле много. Что значит кромешная? Да. Слово кромешное означает внешний. По сути, например, кромешное, да, кроме, то есть слово вне. Поэтому опричников называли народе кромешником. Это слово оприч, то есть вовне. Да? Также и кроме. Это одно и то же. Поэтому называли кромешник или опричником, внешником. Вот. То есть эти люди будут находиться вне общения с праведниками. Как говорил святой Иоанн Златоуст, я думаю, что места мучений будут отделены от места праведников. В некотором смысле с местом мучений как-то соотносится каким-то образом долина Мертвого моря. Море греха, море зла. Самое низкое место на планете Земля, так это на сей суше. Более низкого места, чем Мертвое море, нету. И море смерти, и море проклятых городов. И в него как раз-то втекает долина снов и новых, самое интересное. Долина, приходит долина Кедрона и впадает в Мертвое море. Так что я логично, если вот это вновь с вами сопоставим, да, географию. Из-под престола Божия вытекает огненная река, идет как раз долина снов и новых, смывает там их восставших праведников, грешников, да, и смывает их в озеро, горящим огнем и серой. Это от престола Божия. От престола Божия. Потому что Бог есть огонь предающий. Значит, действие благодати. Действие благодати Божьей. И поедают. Да. Причем напомню, что согласно Библии, мы об этом говорили, ада не будет. Помните, да, об этом говорили, да? Ад и смерть, они брошены в огонь в озеро Огненное. Это Откровение 20:14. Вот, и также, то есть Писание называет также вечным огнем, то есть озером горячим огнем и серой. Люди там, и ангелы, которые там будут выброшены, они будут мучиться там днем и ночью во веки веков. И в другом месте не будут иметь покоя. Днем и ночью поклоняющиеся зверю образу, принимающие начертание имени его. Это Откровение 14:11. Да, то есть, там, то есть Писание прямо говорит, что те люди, которые отступили от Бога, те, кто не приняли благодать, они будут мучиться вечно. И третий ангел поставил за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его, принимает начертание на чело его свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед ангелами, святыми ангелами перед Агнцем, и дым мучений будет выходить во веки веков. И не будет иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющийся зверю и образу его, и принимающий начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Увидел я, услышал голос с неба, говорящий мне: напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорят дух, они упокоятся от удов своих, и дела их идут вслед за ними. То есть Писание, да, вот говорит об вечной отверженности. Принимающий написание имени. А идет речь о том, что те, кто будет кланяться Антихристу, они будут иметь написанное число имени или имя Антихриста в качестве татуировки. На лоб и на правую руку. А это правда, то, что крест, то же самое у них будет свое, да? Мы не знаем техническую способность, да это не важно, на самом деле. Вопрос в том, что будет признак отступничества. Там хоть шайку ручку напиши, это разницы не имеет никого. Эти CD-печати, их цель не отслеживать человека. Потому что отлить человека, простите, для этого не нужно ничего сшивать особенно. Для этого просто демонов достаточно, которые так знают, где находится человек. Ну, вот. Ярости Бога, если они будут от престола Божьего исходить огненная река, это состояние благодати, ну, ярости, полная, цельная. Скажем так, силы. Благодать все-таки благой дар Бога. Да. И это не совсем благой. Не, ну, проявление просто да. На них. А так, божественные силы, нестворенные силы Божьи так будут действовать, да. И Писание говорит также о тьме, я говорил, да, о тьме, об черве и говорит об огне. Вот эти три вещи, да. Огонь, это, как я говорил, благодать Бога, божественные силы, вернее, да, которые ощущаются грешниками, как огонь, поедающий их. В принципе, почему объяснить, очень легко. Когда вас будут спрашивать, конечно, почему же так. Представьте себе, там, если ты оскорбил невинного человека, ты вынужден быть всегда с ним. Но навредить ты ему больше ничего не можешь. Представляете, да? Это злоба такая, которая поедает. Вот, а человека. Вот ты вынужден быть человеком, которого ты оскорбил, вот, который тебе не мстит, но при этом его образ для тебя всегда напоминание о том предательстве, которое ты совершил. Ну, а ты не хочешь каяться. Тормози такие мучения. А сам человек? Ну, вот. Червь, это настоящий червь, это и но при этом это и проявление совести, которое будет пожирать человека, и человек уже не сможет от нее загородиться. Мы сейчас любим, умеем загораживаться, да, от совести. Вот. А здесь совесть выйдет, причем не только душу будет грызть, да, но и тело, как червь. Вот. И тьма, это потому что кто отверг Бога, удалился от Бога, то есть света, да, неизбежно попадает во тьму. Это логично и естественно, да? Потому что все удаляющие себя от тебя погибают. Ты уничтожишь всех, кого прелюбодишь, что тебе сказано в Писании. И апостол Павел говорит: скорбь и теснота на всякую душу человека, не творящего злое. К Римлянам 2:9. И вот их нераскаянность обернется против них. Они будут вечно скорбеть, тужить. Поэтому скажут, ты ждет плач и скрежет зубов. Это интересный вопрос. Почему скрежет зубов? Перед них, думаешь? От безысходности, что они не могут сделать. От безысходной ненависти. Да, неутолимой ненависти, которая сжигает грешников. От злоба, обиды, да, неутолимой ненависти, которая сжигает человека. Это такое страшное состояние, которое действительно, когда человек не понимает, почему Господь запрещает обиду держать, понимаете, да? Ты сдержишь обиду, тебя ждет вечный плащ и скрежет зубов. Можно отнести туда зависть? Вот. И зависть, и ненависть, да, все это проявится. И вот здесь интересный такой момент. Некоторые спрашивают, почему же Бог, вот интересно, самый любимый аргумент против вечного мучения. Говорит, как же так, Бог посмеет, а зачем Бог будет наказывать вечным наказанием за временное преступление? Да. Вот, на самом деле, это аргумент очень, во-первых, странный, потому что с измерений по времени совершения преступления и наказания нигде не используется ни в каком правосудии. Даже сейчас, например, там, какое-нибудь жалкое изнасилование, никто не сажает на то время, которое длилось изнасилование, так ведь? Вот, да, сажает оно несколько лет все-таки. И мы не считаем это несправедливо, так ведь? Вот. А, и убийство может вообще минуту длиться, да, секунду длиться. Но если что-то меняется, ничего не меняется. А длительность и время совершения преступления – это вещи совершенно несоизмеримые никогда. Почему-то их обращают к времени. Более того, времени больше не будет, говорит Апокалипсис. Помните? Откровение 10.6. Вот. И именно поэтому наступит вечность. И здесь более того, Писание говорит об окончательности этого выбора. То есть как раз-то главный аргумент даже не длительность, а окончательность этого выбора. Понимаете, для Писания в этот момент. Да? То есть безапелляционность, без пересмотра, без даже разговоров пересмотра. Поэтому называют Писание это второй смертью. Апокалипсис 24. Откровение 20 глава 14 стих. Вот. Кстати, вот, но здесь еще один аргумент, на самом деле, связан какой. Вот, да. С кем там будет общаться? Дело в том, что Писание говорит еще очень важные вещи. Писание говорит, что люди... Откровение, 20 глава, 14 стих. Писание говорит об том, что люди не смогут больше никому вредить, даже сами себе. Матфея 22:13. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Это о талантах, да, притча? Да. Нет, это про брачную пищу, про брачный пир. Те, кто вошел в небрачной одежде, на брачный пир. А как они могли попасть в небрачную одежду? Это не крещеный был. Нет, крещеный вошел, но одежда у него наполнена греховными пятнами, неомытые покаянием. Вот. А что означают эти слова? Они означают то, что человек не сможет навредить никому. Понятно? Ни человек, ни ангел не сможет никому навредить. Здесь, кстати, очень хороший аргумент против сатанистов. Сатанисты убеждены. Их дьявол убедил в том, что... Вот, дьявол убедил в том, что они будто бы никогда не смогут попасть в рай, потому что, да, будто бы все с ними завязано, да? Вот, жизнь их как бы связана. Но при этом они же, ну, будто бы сатана говорит, ну, я в аду им хорошее местечко там оставлю, там, да, то есть, чтобы они там на сковородку грешника мучили, не сами мучились, а на сковородку мучили и так далее, там. Например, Киприану дьявол обещал, что он там будет князем в аду. Но Писание говорит, что, во-первых, ада не будет. Самое интересное. Понимаете, да? То есть дьявол насколько коварен, заметьте, он же обещает им во временном месте какие-то права, да? Вот. Но вечности ада-то не будет. Будет озеро горящим огнем и серой. Сейчас он сам не знает, что будет вечность. Знает. Он знает, что их ждет бездна. Ну, он более действительно тоже знает детально. Он в Писании был. Да, Писание. Да, Писание говорит, что бесы кричали, Лука 8:31. Они просили Иисуса, чтобы Он не велел им идти в бездну. Они боятся огненной бездны, которая обещана грешникам, да? Обещана им самим, потому что огонь для них приготовлен. Они страшно боятся, паникуют перед лицом ада. И они знают, что они там никому не навредят. Единственное, что они будут общаться с грешниками. Общаться? Да. Там будет такая приятная компания. Компания, да, в прямом смысле. Ну что, обольстить или не тот, кто обольстился, будет общаться? Писание же говорит, что они будут там находиться. 2 Петра 2:4. Если Бог ангел согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания. Если не пощадил первого мира, но 8 душ сохранил семейство Ноя, праведника правды, это когда наделал потоп на нечестивых. То, конечно, знает Господь, как избавили благочестивых от искушения, беззаконие соблюдать ко дню суда для наказания. И послание апостола Иуды, 6 стих, там одна глава только, сказано так. Ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, Бог соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. То есть люди там будут находиться вот в этом состоянии демона общения, вечность. Есть очень интересный момент. Как хорошо сказал архимандрит Рафаил Карелин, он сказал очень интересный момент. Почему адские муки не могут прекратиться, в принципе? Потому что человек не может жить без любви. Знаете, да? Никакой человек. Нет людей, которые бы не любили. Самое интересное. Вопрос, кого они любят. Тот человек, который страстно любит дьявола, а любящий грех, он любит дьявола на самом деле, да? Он находится в завете, в союзе с дьяволом, понимаете? И именно поэтому союз, завет с дьяволом никогда не прекращается, а только усиливается. Почему вот эти грешники отвергнуты, они будут плакать и скрежетать зубами? Плакать и скрежетать зубами от неутолимой злобы и ненависти, в которую приведет их отступление. Это интересный момент. Кстати, вот эти мысли святых отцов, вот прямо мысли вообще с пересказа Карпатенского, она подтверждается практикой. Заметьте, представьте себе, вот христианин, который ходит в храм, ходил в храм, потом впал в смертный грех и не желает каяться. Вот эта граница очень важная. Граница не в том, что человек впал в смертный грех, так? А в том, что считает грех нормой. Это самая страшная граница. И человек не желает каяться. Что начинается? Он начинает отступать от церкви. Понимаете, да? Он отпадает внутренне. Ему становится церковное все неприятным. Понимаете, отвратительно становится все церковное. Понятно, да, почему? Он чувствует обиду на Бога. Он возмущается Богом. Он претензии к Богу предъявляет. Именно потому, что у него внутри мятеж. Понимаете, да? И потом он постепенно отпадает от церкви. И он не становится просто неверующим, да? Он становится богопротивником. Ощущаете разницу, да? Именно в силу того, что нераскаянное зло, оно приводит к гибели, к этой вечной гибели. В силу того, что человек полюбил дьявола. Понятно? Значит, только когда поступочник, когда он не желает каяться, не считает грехом. Кстати, даже вот запрет библейский на общение с гордецами и завистниками, вы знаете, да, категорически не запрещено общаться, он в первую очередь касается даже не людей, а ангелов. Нельзя с гордыми и завистливыми ангелами общаться. Понимаете, да? Догадайтесь, почему? Потому что если ты общался с гордым ангелом, с завистливым ангелом, ты сам таким же стал. То есть идет речь об союзе с дьяволом. Люди в союзе с дьяволом будут выброшены туда, будут выброшены в огненную бездну, где они будут вечно. И дым мучений будет восходить перед ангелами святыми. При этом Писание говорит, что будет разная мера наказаний. Вот некоторые говорят, что там, как же так вот? Неужели там все будут одинаково мучиться? Но Писание говорит, разное наказание будет каждому. Каждого получит по делам своим. Помните, мы говорили, что Матфей 16:27, да? Придет Господь, и Сын Человеческий восславит Царство Свое, и вот тогда воздаст каждому по делам Его. Об этом сказано в Римлянам 2:6. Да. Наказание будет различное, об этом сказано в Евангелии от Луки. 12 глава, 47-48 стих. раб тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который знал и не знал, и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. Кому много вверено, с того больше взыщут. То есть мера наказания будет различной, да, то есть не будет общего наказания. Это описание в некотором смысле даже сейчас видели, там, люди там, да, когда спрашивали там про одного. Один старец видел своего ученика, который жил нерадиво в монастыре, в грехах, нераскаянно. Он спрашивает, где ты находишься? Он говорит, я нахожусь по шею в огне. Вот. А потом говорит, а он спрашивает, есть хуже кроме тебя? Он говорит, да, есть, я стою над головой епископа. Понимаете, да, то есть... Человек, который выше его был, то он больше, чем больше все грешит, тем больше он наказывается. Это вопрос знания и незнания, понимаете? Вот. Ефрем Сирин говорит так. Разные есть роды мучений, как вы слышали в Евангелии. Есть тьма кромешная, есть гиена огненная, иное место мучения. Есть скрежет зубом, это зубов, также иное место. Червь неусыпающий, в ином месте. Озеро огненное, опять иное место. Тартар. Свое место, также свое место, огонь неугасающий, особая страна, преисподняя и гибель на своих местах, дольнейшей страны земли, иное место, ад, где пребывает грешник, дно адово, самое мучительное место. На все мучения распределены будут нечестивые, каждый по мере грехов своих, и еще более тяжких или более сносных, по написанному, пленницами, то есть узами своих грехов, каждый осуждается. Притча 5.22. Тоже, значит, сказано, бит будет много, и бит будет мало. И как есть различные наказания здесь, так и в будущем веке. Как много способов спасения, много обителей в Царстве Небесном, так много видов грехов, греховных дел и много родов мучений. Иначе, например, будет мучиться прелюбодей, иначе блудник, иначе убийца, иначе вор и пьяница. Вот. То есть, да. Самый глубинный ада. Ну, это он писал про этот век. Нет, он писал про будущее. Некие глубины, бездны зла. Ада не будет, а Тартар будет. Но некоторые описывают, что это место вечного холода. В одном там будет два варианта. То есть на выбор. Там будет вариант или люди будут иметь возможность вечно огореть, или будет вечно леденящий холод. Итак... То же самое и для миссионеров известно, да, что, например, город, где не было миссионеров, меньше накажется будет, чем город, который отверг миссионеров. Господь сказал, да? Истинно говорю вам, отранее будет земля Содомская и Гоморская в день суда, нежели городу там, Матфея 10:15. Так, но главное, конечно, что нам должен знать, что всем мучения описываются как вечные. Мы уже видели в книге Исаии, да, 66 глава, 24 стих, что они будут всегда в мире для всякой плоти. Почему и трупами названы, понятно, да, потому что они умерли в состоянии старой смерти. Хотя вопрос. Да. Вот вопрос узнал, не знал, там миссионер был или не был. У меня в дворе пьяница жил. Да. Вот, я ему говорил, что ты в Бога веришь? Он говорит, да, конечно, конечно. Ну, смотри, ты хочешь перестать пить? Давай там. Ходили. В общем, рассказывал ему о мучениях, рассказывал ему о страшном суде. В общем, конкретно ему рассказал, и он через несколько недель умер. Да. Получается, что благодаря мне он будет больше мучиться? Если не покрылся, да. Получается. Нет, нам надо рассказывать. Получается, я хуже сделал? Ты лучше сделал. Ты дал ему возможность выбора. Получается. Кстати, слово Тартар упоминается в греческом подлиннике во второй книге, во втором послании Петра, во 2 глава, 4 стих. Дословно, просто у нас в русском переводе не ошибка. Так. А вот этот выбор, он ускоряется, нет, человек? Ну, конечно. В книге Даниила также говорится, что грешники восстанут на вечное поругание. Даниил 12.2. Сам Христос Спаситель, мы знаем знаменитое место, которое мы с него начали, да? 25 главы Матфея, он говорил о муках вечных. Вопросы очень часто, это Матфея 25:46, мы об этом говорили. Итак, Спаситель говорит, что человек не умирает, как огонь не угасает. А Иуда в 7 стих говорит о вечном наказании грешников. А второе послание к Фессалоникийцам, 1 глава 9 стих, говорит, что грешники получат муку, погибель вечную. А второе послание к Фессалоникийцам, 1 глава 9 стих. Ну и Апокалипсис мы уже давали. Это я вам сейчас небольшое количество цитат привел, на самом деле это такого, так огромное количество рассказов на эту тему. Я почему это подчеркиваю? Потому что уже последние, небольшое последнее время, последние 18 веков, вот, в церкви появляются периодические люди, которые говорят, что, мол, мука не будет вечной, вот, потому что, мол, надо понимать иносказательно. Первым из таких еретиков внутри церкви, не посторонних церкви, а внутри церкви находящихся, был Ориген. Ориген взял и делал в своем учении учение это у Платона. Платон учил, что грешники будут наказаны в течение тысячелетия. А потом они будут оправданы. В мировоззрении Оригена, Ориген, пресвитер Александрийской церкви, лишенный сана за преступление каноническое, за самооскопление, он учил так, что весь мир, он создан Богом как духовное нечто, мир духов, он вечно сосуществует Богу. И духи им наскучило общаться с Богом, им стало лениво с ним общаться, они решили что-то другое придумать. И они охладились, некоторые стали более холодные, некоторые охладились до ангелов, другие еще охладились еще больше до душ, до человеческих, поэтому вот, некоторые охладились до демонов. И Бог, в результате, дал им душам и дал материальные тела. Но потом он говорит, что все люди, они и демоны, они позднее, постепенно, они придут к тому, чтобы Бог там их простил, Бог всех пощадит, Бог, и Бог якобы всех там помилует со стечением веков, и наступит всеобщее восстановление, апокатастасис, то есть всеобщее восстановление. Слово апокатастасис встречается в Священном Писании, оно означает восстановление, возглавление, то есть всеобщее восстановление всего. Но это речь о восстановлении творения, а не восстановлении всего в смысле освобождения всех от мучений. Какие аргументы сторонники всеобщего спасения до сих пор предъявляют, как на них ответить? Потому что эти аргументы, их встречаем мы, на самом деле, почти каждый день. Аргумент первый. Бог добрый, Бог любовь, как он может мученый, вечно мучить человека? Да. Как с этим можно ответить? Любовь и справедливость. Да, во-первых, Бог и любовь и справедливость. Раз. Проявляется воля самого человека. Реально нет. Реальный Бог воздает каждому по делам. Если это мы должны сказать из Бога. Бог реальный, который есть, он и то, и другое сразу. Он и Бог, и любовь, и справедливость. И здесь, на самом деле, Феофан Затворник различит один силлогизм. Есть такой силлогизм, такой фальшивый, умозаключение. Что если, как Бог может наказать грешников навечно? Ведь праведники не смогут спокойно жить, если они будут знать, что где-то люди мучаются. Если же они будут спокойно на это смотреть, они не перестанут быть праведниками, значит, они заслужат сами наказание в вечном огне. Понятно, да? Идеология называется идеология собаки на сене. Да, понятно, да? Вот. На самом деле, очень удобно для грешника. Вот грешники как раз с удовольствием сказали бы, да, что вот там... Как вы будете жить? Да. Они готовы, они так и говорят. Знаете, вот сейчас есть такой тип гадких людей, которые говорят там, не достанется ты никому, если ты не будешь жить, не хочешь жить со мной, ты не будешь сейчас не жить никогда, так? Вот. Ты не дал мне счастья, я тебе испорчу всю жизнь. Знаете, такой есть? Вот. И как раз вот Феофан Затворник на это Салгильно просто разрубает. Он говорит так. Хорошо, проповедник, вы сказали, а Бога осудите ли вы куда денете? Ведь это же не праведники осудили грешников. Это Бог осудил их. Прям он же скажет, иди от меня грешник, в огонь вечный. Чего же вы тогда Бога осудите и туда не отправите? Вот. Понятно, да? Праведники имеют полностью по воле Божьей поступают. Они мыслят по Божьей. Они чувствуют по Божьей. У них нет своих самостоятельных мыслей. Понятно? А грех не в том же заключается, что человек там поступает по милости или по жестокости как таковой. Наоборот, грех заключается в том, что человек нарушает волю Бога, а добро следование воли Бога. Если Бог так решил, праведник должен сказать, ты прав, прав ты, Господи, во всем. Иоанн говорит, что в день суда все люди признают абсолютную право и справедливость Бога. И грешники праведники. Как и сказано в Писании, да, перед ним преклонится всякое колено. Понятно, да? Вот. Теперь другой момент. Как вот еще, то есть получается, этот аргумент не работает. Другие говорят, что слово мука вечная нужно понимать аллегорически. Ведь слово вечное означает там не только век означает, да, там век, это подходит слово век, поэтому может означать там 100 лет, могут означать там не определенно долго, но конечное время. Да? Вот. Знаешь, там даже в Фоме есть статья, как раз на эту тему. Угу. Зайцев или Александр Ткаченко, даже преподаватель Тихоновского, он пишет, что вечное, там, век, это определенный отрезок времени, не нужно думать, что оно вечное. Там... Значит, во-первых, обращаемся к греческому тексту. Там стоит слово «айонион», «айонион», по стронгу. Вечный, без начала, без конца, постоянно непрерывный. Но аргумент на самом деле работает в обе стороны. Текст звучит так. К. Апелев сон датай и то, и то, и ти из колосин эонон оиде дикайон из заин эонон. То есть буквально. И уйдут эти на наказание вечное, праведные же в жизнь вечную. Да, буквально можно перевести кара, наказание. Это даже не просто, но именно наказание, воздаяние, кара. А в одном и том же тексте, с разницей в три слова, да, слово вечное употребляется и к праведникам, и к грешникам. Если. Разница три слова, понятно? Вот, один и тот же стих. Если праведники, если грешники уйдут на 100 лет или на определенное количество времени, значит и праведники уйдут на определенное количество времени. Понятно? Что это получается потом? Понятно, да? Аргумент сразу же бьет против вечного блаженства праведников. Что касается Ткаченко, я могу его утешить. Его мнение разобрано 5-м Вселенским собором, за это полагается анафема, без разговоров. Такой человек не может причаститься до Христовых тайн, не может быть допущен в литургии. Может, берем его прям сейчас. Батюшка, что это было недоразумение, что Оригена все-таки не осудили, а осудили одно его мнение. Там, а все эти разговоры можно вертеть сколько угодно, лично осужден по имени Оригена, и разговор пустой. Вечение, учение о вечном наказании, об отвержении вечного наказания, оно осуждено церковью. И не только в этом соборе, но и множество других соборных документов. Вот, поэтому этот человек должен быть лишен причастия православного погребения, если он покается. Вот. На самом деле. Дальше возникает дальше вопрос. Дело в том, что почему следующий момент возникает такой, как же, неужели, если еще один аргумент, который против вечных мучений выдвигает, если Бог как, значит, кого-то накажет вечным наказанием, значит получается, что Бог не смог его исправить? Как на это ответить? Смотри. Как ты считаешь? Что Бог проиграл, что ли? Выбор человека. Да, Бог проиграл ответ. Да, Бог проиграл. Понимаете, да? Человек не захотел его слушать. Бог в проигрыше. Виноват этот сам человек, Бог не хотел наказания, но свобода воли такова, что человек может отвергнуть навсегда благодать Божию. Можно так прямо сказать, Бог проиграл? Да. Это был такой случай, когда... Потому что Бог хочет всех человеков спастись, познать, чтобы прийти. Да, человек не захотел. Ты разговаривал такой случай, что женщина, что Христос зря пострадал. Она сказала, ну для самой себя. Я сказал, что... Нет, вот, да, аргумент, да. Что получается, кто зря пострадал, аргумент тоже я слышал. Да, да. Ответ очень простой. Если есть вечное мучение, что Христос, получается, зря пострадал, ответ нет. Дело в том, что если человек идет в вечном муке, он будет отвечать не только за свои грехи, но еще за то, за смерть Христа. Понятно? То есть он будет получать воздание еще за... Ну, имеется в виду, конечно, если узнал о Христе. А ответить может так, что да. Он пострадал зря именно за нее? Нет, она сказать, что он не зря пострадал. Она ответит за это злодейство. Угу. То есть справедливость Божья здесь восторжествует. Вот. Воскресный стандарт никогда не будет больше, чем единичный. Ну, конечно же. Но если человек, кто... если человек знает, конечно, где-то еще, а потом кто знает, Христа не принимает его или отвергает его, да? Не просто слышал, а именно знает. Не знает о нем конкретно, что это Спаситель. И не принимает его. Вот. Теперь, что касается еще момента. Теперь, какой еще у нас увертку говорят? Говорят, что осуждено оригеновское представление, да? Но не осуждено теория Григория Ниского. Вот, Григорий Ниский учил в качестве частного мнения, что, мол, якобы он думает, что может быть, огонь когда-то очистит людей, и Бог сможет их воссоздать, потому что зло не равноценно по силе добру. Вот. Но дело в следующем. Дело в том, что Писание этому противоречит. Этому противоречит учение церкви. Понимаете, да, даже если не будет формального учения, здесь ничего не означает. Нам не дано право конструировать вероучение, как нам хочется. Нам дано четкое откровение и знание о том, что будет. Вот. Вера Ириней Леонский так пишет. Те, кто по своему призволению отступает от Бога, Бог подвергнет отлучение от себя, которое они сами избрали. Разлучение же с Богом есть смерть, как удаление от света есть тьма, так и отчуждение от Бога есть лишение всех благ, какие есть у Него. Поэтому те, которые через отступничество свое утратили все это, как лишенные всех благ, будут находиться во всяческом мучении. Не потому, чтобы Бог сам по себе наперед подвергал их наказанию, но наказание постигнет их вследствие лишения ими всех благ. Но благо Божие вечное без конца, поэтому лишение их вечное без конца. Потому тому, как во всегдашнем свете сами себя ослепившие или ослепленные другими всегда бывают лишенные сладости света. И не потому, чтобы свет причинял им мучение слепоты, но сама слепота доставляет им несчастье. Вот. И, но есть еще очень важный момент, который сейчас при полемике, есть на самом деле сейчас большая полемическая литература из современных авторов, сошлись я на Юру Максимова, ее есть работа у него даже в интернете плавает, да, по поводу апокатации современных истолкований его всеобщего спасения, о вечности мучений называется работа Юра Максимова. Но есть одна вещь, которая у него упомянута, но не разработана. Дело в том, что отцы церкви говорили, что будет несправедливо и оскорблять праведников то, что грешники не получат возмездия. Как говорил святой Юстиниан. И что же этот Ориген безумно говорит? Неужели Платон, который прославился своей пидорастией и идолопоклонством, и он будет пребывать в том же месте, где находится Петр и Павел? И разве это справедливо? Понимаете, да? Аргумент, который на самом деле сейчас забивает, потому что нас заставляет думать, будто бы требование справедливости якобы греховно. Требование справедливости не греховно, а нормальный, естественный человек. То, что Бог наш правитель. Необычный человек в обычной жизни справедливости хочет. Так ведь? Вот. И это требование будет удовлетворено во всей полноте. И, кстати говоря, именно в этом находили же утешение мученика. Я не знаю, что если человек не раскаялся, он получит возмездие по делам своим. Желание проявления справедливости в этой жизни. Это правильно? Желание проявления справедливости в этой жизни. Надо ждать, что Господь сам воздал и все. А здесь также надо говорить, что в мысли о, все, о том, что будет остановка в вечном огне, что это временная вещь, отцами церкви считалась особо душевредной. Она считалась особо дьявольской этой мыслью. Потому что она расслабляет людей, сами понимаете, да, почему? Сейчас не получится, ну, пострадай, а потом закончится, да? Вот. Она лишает человека возможности вечного выбора. И... Это мысли о чистилище, да? Нет. Надо помнить, что католическая мысль о чистилище, она все-таки ближе к истине. Чистилище предполагает, что человек спасен, но еще не искупил свои грехи. Не очистил свои грехи. Откуда взялось чистилище? Ну, есть, что грехи надо отрабатывать. Вот отсюда и получилось. А на земле не все грехи успеваешь отработать. Вот. Дальше мысли, на самом деле, а по поводу этого очень много было подобных вещей. Вот. Таких споров было очень много, и поэтому аргументов было очень много на эту тему, но основные аргументы сводятся именно к вопросу нравственного. То есть, как утверждалось, то есть человек нравственно, ну так, только противно там любви Божией, мы говорили, да? Противно любви Божией, чтобы за временное преступление вечно наказывать, первый аргумент, мы его разобрали, да? Любви Божией не противно, что любовь, какая? Любовь не ищет, не сорадуется неправде, а радуется истине. Любовь истина и справедливость – это одно и то же. Любовь есть совокупность совершенства. Помните, да, об этом сказано? Любовь и справедливость – одно и то же? Да. То, что? Истинность, справедливость. Любовь, истина и справедливость – это одно и то же, то, что это Бог. Понятно? В Боге нет конфликта свойств. Понятно? Не очень понятно. Что мы говорим, когда, да, и проповедуем, что любовь и справедливость, по справедливости вас должны наказать по полной. В Боге и то, и другое, одно и то же. В нем нет конфликта свойств. Бог и праведен и справедлив, поэтому это одно и то же по носителю, да? Да. Понятно, да? И любовь, справедливость не противоречит. Смотрите, об этом сказано Колоссянам 3.14. Больше всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. То есть совокупность совершенства – это любовь, так? Любовь есть исполнение закона. Римлянам 13.10. То есть, видите, да, любовь и закон – это совсем не противоположные вещи. Так. На самое любимое место считается и является реально, да, это у нас Первое послание к Коринфянам, где говорится о любви, в 13 главе. Но и там мы видим, что любовь никаким образом не противоречит наказанию. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносит, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а радостно радуется истине. Видите, то есть нет радости неправде, есть радование истине. Поэтому божественная любовь, она такова, что она не мешает никаким образом божественной справедливости для тех, кто не захотел найти правды, так? Аргумент насчет праведников вы поняли, да? То есть вот еще аргумент говорит, ну как же так, как может быть блаженство праведникам, да, если их близкие будут в аду? Как вы на это ответите? Память, нет, память. Наоборот, все вспомнят, все свои. Если человек не искал Бога при жизни, там он тоже так не будет. Во-первых, родственные связи кончаются со смертью, помните, да, об этом? Вот. И второе, что человек тут должен будет совершать самый важный выбор, о котором Господь говорит, да, кто любит отца или мать больше, чем я, не достоин меня. Кто любит сына или дочь больше, чем я, не достоин меня. То есть этот выбор совершится. И именно поэтому человек начнет мыслить по Божьей, а не по грешному. Он будет мыслить чисто по Божьей, то есть он увидит восстановление праведности Божьей. Да. Человек, например, скажем так, старший святым, да, да, после смерти, вот он может помочь своим, скажем так, погибающим родителям или уже умершим? умершим раньше его, но оказавшимся там в аду. В зависимости от какого-то они умерли. Кто умер? О, вот эти, которым умершие, которым нужно помогать. А какая разница? Очень большая. Если человек умер в состоянии богопротивности, никто ему помочь не может. Если человек враждовал против Бога, какая помощь? Если человек умер не раскаянный, не раскаялся в грехах, не пытался с грехами бороться, какая помощь? Ты что? То есть получается, значит, он и раскаявшись может в аду оказаться, да? Но если человек боролся с грехом, но не победил. Понимаете, непреодоленное зло, которое в нем было, на котором боролся. Он в ад получается попадает, да? Ну понятно, да. Ну, может быть, оттуда вымолен молитвами святых, молитвами церкви. А мне как раз сейчас мы будем в это воскресенье молиться, дабы аде заключенных душах. Вот как раз об этих людях. А не просто обо всех, понятно? А судьи, когда, допустим, они всех знают, да, святые? Не всех знает только Бог. Всех знает только Бог. А победил страсть, умер в раскаянии духе. Нет, идет речь о том, что человек, если он боролся с грехом, но умер не покаявшись в грехе, так, вот, он может за него получить наказание. Может получить наказание. Поэтому, кстати, необходимо сейчас каяться. Но церковь может ему помочь, понятно? Вот, насчет сообразности, говорят, что несообразность, помните, мы не привели аргумент, да, кроме времени. Почему, значит, каким образом, говорят, там, ну нельзя же там всех наказать одинаково. Вечное наказание. Ответ очень простой. Вечное наказание, оно не будет одинаково. Помните, да? Мера наказания зависит от меры греха человека. А вечность это не зависит. Вечность это значит постоянно вечное отторжение человека от Бога. И Августин говорит так, что Августин говорит интересный момент. Он говорит так. Некоторые из тех, против которых мы защищаем город Бога, находят несправедливым, чтобы за грехи, как бы велики они ни были, но совершенные в короткое время, осужден были кто-либо на вечное мучение. Как будто бы кто-нибудь справедливость какого-нибудь закона стремился к тому, чтобы нас каждый нес наказание в продолжении того именно времени, в течение которого совершил то, что наказывается. Тули пишет, что в законах указывается 8 видов наказаний, а именно штраф, тюрьма, телесное наказание, возмездие, лишение чести, ссылка, смерть, рабство. Какое же из этих наказаний, соответственно, скорости преступления, определяется такое короткое время, чтобы отбывалось в течение такого же срока, в котором совершено преступление? А в тюрьме разве каждый присуждается сидеть столько же времени, сколько уподоблено им на совершение того, за что он заслужил заключение? Когда он считается, например, делом вполне справедливым, если подвергнется многолетнему наказанию, когда храп, нанесший господину оскорбление словом или действием. А штраф, бесчестие, ссылка, рабство, не смечая никакой милостью, разве в пределах настоящей жизни не представляется подобным вечным наказанием? Ибо вечным они не могут быть, потому что самая жизнь, которая ими наказывается, не простирается в вечность. Тем не менее, преступление, подвергнутое продолжительным наказаниям, совершается в самое короткое время. И нет такого человека, который бы думал, что наказание преступника должно оказаться так же скоро, как скоро совершается человекоубийство, или прелюбодеяние, или святотатство, или какое-нибудь иное злодейство. А все эти полагают, что каждый из них должно быть соизмеряемо не продолжительностью времени, а великостью непотребства и несчастья. А когда кто-нибудь наказывается за какое-нибудь великое преступление смертью, разве законы считают, что за наказание время его умершления, которое весьма коротко, а не то, что наказываемый извергается навеки из общества живых? Между тем, удаление людей из настоящего смертного града через наказание путем первой смерти равносильно удалению людей из этого бессмертного, то есть небесного града, через наказание путем второй смерти. Ибо как законы настоящего града не призывают умершленного снова к жизни, так точно и законы того града небесного не призывает осужденного на вторую смерть к вечной жизни. Поэтому все желающие избежать, пока есть время, вечного наказания, должны не аргументировать против Бога, а повиноваться божественному учению. Аргумент, на самом деле, очень хороший, да? Будете выступать, сами-то улетите, вам ничего это не поможет, понимаете, да? Потому что еретиков ждет вечный огонь, помните, да? Вот и человек, который выдумывает аргументы против божественной справедливости, он не просто занимается какими-то измышлениями, да, человеческими-то, а он просто элементарно себе огонь для ада готовит. Что очень, на самом деле, не стоит делать. И последнее, что я хотел сказать, как раз об внутренней связи греха с преступлением. Об этом хорошо сказал Исаия в 50, сейчас вторую главу помню сейчас. Не сейчас. А 10 глава, 11 стих. Вот все вы, которые выжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, идите в пламя огня вашего и стрел, раскаленных вами. Это будет вам от руки моей, в мучении умрете. То есть видите, да, какой огонь, откуда он берется? Кто поджигает вечный огонь? Понятно, да? Сам человек, сам зажигает себе вечный пламя. Понятно? Поэтому говорит Бог, вам будет от руки моей то, что вам оберну я вам в беззаконие ваше на вашу голову. Да? А как же огонь, как чаша огня? Да, так а кто наполняет эту чашу гнева? Человек. Человек ее наполняет, понимаете, в чем дело-то? Поэтому как раз таки здесь как раз нужно говорить, что человек получил по заслугам, да, воздаяние получил вот за свои дела. Так, и, кстати говоря, проповедь об вечном огне составляет одно из самых главных дел миссионеров. Одно из самых важнейших дел миссионера, конечно, проповедь о вечном огне. Сейчас многие пытаются опровергнуть эти разговоры, что, мол, якобы там надо говорить не об огне вечном, не о наказании, там, не об аде, надо о чем-то другом говорить, о любви Божией и так далее. Однако же все отцы церкви, без исключения, да и самые хорошие миссионеры, такие как апостолы, они всегда начинали на самом деле с этого. Догадались почему? Кто из святых отцов говорил, что все спасутся? Возможно, все спасут, говорит Григорий Ниский. И это мнение служило к его к осуждению этого учения у многими святыми отцами. Не его самого, да, это у них, как кажется, обычно. Он избег осуждения именно потому, что выдвигал как возможность. Это лжеучение есть также в фальшивом втором томе Исаака Сирина. Фальшивом? Да. Почему? Ну, сейчас опубликовали в текст, сейчас недавно. Архив... Новый текст, знаете, да. Да, это фальшивка, несторианская фальшивка, где он придерживается учения всеобщего спасения. Том, да? У него, ну, опубликован первый том, всегда известная церковь, сейчас второй том, который только сейчас опубликовали. Вот, отношение к первому тому очень спорное, на самом деле, сложное. Конечно, и что могу сказать по поводу миссионерской практики. Когда человек начинает рассказывать о вечном огне, он, во-первых, обречен на повышенное внимание. Это гарантированно, да? Вот. И при этом он обречен чаще на возмущение. Это гарантированно совершенно. Но понимаете, что ваша задача какая? Ваша задача не обращать внимания на возмущение и говорить реальный факт. Что есть наказание так, за ваше преступление. У тебя есть возможность из него избежать. Так? Мы тебя предупредили, твое дело. Просто вот. Мы хотят слушать, например. Вся, по всякому. Вот. На самом деле аргументация, то, что вот есть грех, за который будет наказание, самая обычная аргументация, которую апостолы употребляли, которая у нас работает на улице постоянно, знаете, у нас постоянно действующий миссионер есть на храме. Видели, да? Прямо наружу, снаружи храма список грехов висит. Постоянно есть миссионер. В любое время дня и ночи может пройти и помиссионерствовать. Работать без всякого. Просто великолепно, на самом деле. Потому что, на самом деле, конечно, весть о Божьем суде, она является действительно одной из самых таких пробуждающих вести человека. И многие люди пришли к вере именно благодаря вести о Божьем суде. Согласитесь. Может, наоборот, пугающий. Ну, кто не хочет сказать, да, пугающий. Да. Кому-то пугающий, да. Зато, на самом деле, действительно, весть о суде Божьем очень многих остановила. Когда говорят, что кого-то от веры отвела, я скажу так, что сколько стоит та вера, от которой она отвела? Понимаете, да, ничего она не стоит. Потому что реальный Бог именно таков. Мы же не имеем права выдумывать Бога по образу своему подобию своему. Мы имеем право обязанность следовать тому Богу, который открыл себя сам. Вот. Но на этом, я думаю, должен закончить нам с вами разговор об наказании грешников. Какие аргументы еще вы слышали? И мы всем основной дар забрали. Вот, надлежит нам перейти к главной нашей предельной надежде, о которой говорится в символе веры. Чаю воскресения мертвых, об этом мы говорили в прошлый раз, и жизни будущего века. Это вечная награда Царства Божьего называется, конечно, в первую очередь, жизнью вечной. Также называется она Царством Божьим и Царством Мира, Царством Небесным. Царством не от мира сего Господь назвал сам перед Пилатом. Иоанна 18:36. Царство Небесное Господь называет в Евангелии от Матфея, Матфея 5:3, 7 глава 21 стих, 8 глава 11 стих, 11 глава 11 стих, 19 глава 14 стих, 25 глава 1 стих и так далее. Таких мест очень много. Царство вообще, на самом деле, весть о царстве всегда считалось одной из главных вести Библии. Дело в том, что Писание знает о трех царствах Бога. Знаете, да? Какие? Царство природа, царство благодати, царство славы. Царство природы – это царство, которым Бог царствует на всем творении. Царство благодати начинается со времен искупления. Хотя предначиналось оно тем, что Бог непосредственно царствовал над своим народом Израилем. Да? Он называется царем Израиля. Многократно. Вот. Царство благодати, конечно, начинает, но в основном, настоящее царство благодати начинается тогда, когда оно приходит Господь наш. Вот главная весть, которую он пришел, главная весть Евангелия, это Евангелие Царства Божия. Предсказано это было еще и в Писании. 145-й Псалом, 10 стих говорит так. Господь будет царствовать вовеки, Бог свой сегодня в рот и рот. Царится Господь вовек, Бог свой сегодня в рот и рот. Помните, да? Мы поймем на каждой литургии праздничной это. И в книге Даниила сказано, что 2 глава 44 стих. В одни тех царств Бог Небесный воздвинет царство, которое вовеки не разрушится, и царство не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. 2.44. То самое царство вечное, царство Иисуса Господа, которое наступит, началось сейчас, наступит после конца мира. В всей полноте. Об этом же сказано. Царство славы. Об этом же говорится в книге Даниила, 6 глава 26 стих. Он Бог живой и присносущный. Что значит присносущный, Елена? Всегда. Что значит присносущный? Всегда существующий, да. И царство его несокрушимо, и владычество бесконечно. Итак, и проповедь Иоанна Крестителя началась, скажем, с чего? Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И Спаситель говорит, покайтесь, ибо приблизилось. И дальше Иисус про это говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, Царство Божие. Об этом же Царство говорится у нас и в молитве Господней, и говорится об этом и в возгласах молитвы Господней. Много условий, как войти в Царство Небесное, да, Царство Божие. Об этом неоднократно говорится. А более того, для Христа единственное утешение, вообще, которое есть, это утешение Царства Небесного. Знаете, сейчас люди говорят, как бы мне утешиться? Знаете, может, видели таких людей, которые хотели бы утешения и радости? Встречали таких людей? Вот Господь никогда их не утешал землей. Смотрите, никогда. Да? Он говорил так, в мире будете иметь скорбь. Но дерзайте, и помните дальше? Я победил мир, так? Христос никогда не говорил, что мы на земле будем счастливы. Так? Но зато Он обещал вечное царство. Это очень важно помнить, потому что мы слишком часто пытаемся использовать христианство для построения блаженства на земле. Не получится. Не выйдет никогда. Господь не обещал. Оно не спрогнозировано для этого. Потому что, знаете почему? Как вы думаете, Елена? Потому что жизнь на земле – это преддверие жизни. Да. Земля смертна. Смерть, жизнь на земле – смертна. Смертна с болью, да, всегда? Более того, она слишком слабенькая. Жизнь на земле слишком слабая, чтобы выдержать немыслимую радость Бога. Ага, да. Понятно? Да. Радость Бога настолько велика, что слабый человек на земле не вынесет ее. Понятно? Хорошо, как ты честно сказал, что мы знаем из Писания, что Господь наш плакал. Да? Но есть тайна, которую Он скрывал. Я думаю, это тайна Его радости. Вот действительно, вот эта немыслимая радость Царства Божия, могущество и сила, она действительно невыносимо для земли. И более того, для Писания скорби конца, это что означает? Это родовые муки рождения Царства Божия. Вот интересный подход, да? Это, помните, это мы говорили об этом, когда говорили о конце мира, это начало болезни. Это, например, Марк 13:8. Там словом болезни, это речь о конкретных родовых схватках. Не просто болезни, там, да? Не гриппа, не начало гриппа, не начало воспаления легких. Начало родовых схваток. Понятно, да? То есть начинается родовые схватки с новой вселенной, рождается новый мир. Царство это будет царством вечным. Как мы уже слышали у Даниила, как об этом говорит 2 Петра, 1 глава, 11 стих. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердыми ваше звание и избрание, так поступая никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Царство это... Царство Божие, суть его в чем? 1 Коринфянам, 4 глава, 20-21 стихи. 20 стих, вернее. Царство Божие не в слове, а в силе. Не в слове, а в силе. То есть Господь... Это, 4.20. А очень просто. Царство Божие будет не суть, а что он будет говорить, не будет там лектора ходить, знаете, как у Святителей Иеговы. Ну, просто сравнить, представляете, о рае христиан и Святителей Иеговы. Святители Иеговы говорят, что там будет так здорово, там будет банановая республика, работать будем всего лишь 4 часа в день. Вот, мы будем общаться с пророком Иеремией и Иезекиилем, который будет сидеть там и говорить, а вот я вот, когда пророчество объяснял, имел в виду вот это. И будем сидеть там, разбирать этот интересный текст. Это и есть Царство Божие в слове, да? Но нам это не интересно, понимаете, нам не интересно просто рассказывать, понимаете, нам интересна все-таки жизнь, согласитесь. Царство Божие поэтому не слово, а силе. Поэтому главный аргумент миссионера, который всем настоящим рекомендую использовать. Какой аргумент? Обычное чудо. Чудо. Ну, к примеру, приходит проповедовать, там, видите, больного, исцелите его. Все. Болящих сказано, исцеляйте, покаженных очищайте, мертвых воскрешайте. Бесов выгоняйте. Самый лучший аргумент. Имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа вы встанете. Я слышал, что без благословения не изгоняйте, как бы чела. А как же там сказано, что у каждого свое проявление? Когда Господь, когда проповедник идет, там происходит обычно все это естественным образом. Не волнуйтесь. Во всех случаях миссионерства давно известно, что вокруг миссионеров чудес огромное множество совершается. Но идет именно идет речь о миссии. Среди самих христиан чудес меньше. Почему? Кстати говоря, вопрос такой, почему? Потому что нужды меньше. Потому что нужды меньше, потому что мы ходим верой, а не видением. Понимаете, да? Вот. А мы ходим верой, да, надежда на Царство Небесное. А там, где нет надежды, там, конечно, действует Божья сила. А на вашем опыте? У нас около 40 чудес было здесь фиксировано в нашем храме в одном. Ну, исцеление больных там было множество, на самом деле. Это обычно от причастия, от собора нет. Любой священник расскажет. Нет, разве можно с этим экспериментировать? Если не получится, то... А никаких экспериментов не должно быть. Экспериментов здесь не должно быть. Какой-то эксперимент. Какой эксперимент? Просто вы идете, попадете, там, говорит, там, да? Человек начинает там бесноваться. Перекрестили его, ну все, выходи вон отсюда. Чтобы не мешал проповедовать, понимаете, как не так. Бесы уходят, а вы дальше проповедуете. Делать именно естественным образом. Господь это обещал, Господь это действует. Если не получится, то не только сам позоришься, но еще и... Господь, не волнуйтесь за Господа. Вдруг не получится. Поэтому Господь не говорит нам заботиться о нем, там, трястись над ним. Господь не говорит. Господь говорит, надо, будет и произойдет все, понятно? Понимаете, вот самый важный момент, вы не должны там фантазировать, а получится, не получится, какое дело. Понимаете, никогда тут не должны никаких там, я сейчас сделаю, там, доктор Вахтов, да? Чем зло вот этих лжечудес? Лжечудеса, это что такое? Это попытка, знаете, там, сделать чудо в качестве зрелища. Там, принесите мне там мертвеца, я там это сделаю чудо. Такие случаи бывают, но это бывает редко. Чаще всего все по-нормальному, как обычные люди. То есть, ну, есть больной человек, да, вы его исцелили. Потому что нужно помощь, понимаете, да? Все так происходит на естественном образе. И причем Бог настолько аккуратен, что никогда не сделает чудо, когда ты сможешь возгордиться. Или сделает его до того, как ты помолишься, чтобы ты потом не возгордился. Да. Нет, да? Здрасте. Вот. Более того, место еще есть. Здесь вот. Одно место, там второе место. Вот. Есть. Да. Вот, а теперь, что касается момента очень важного. У нас часто говорят, ну мы недостойны царства. Помните, что Писание говорит по-другому. Мы по 1 Фессалоникийцам 2.12. Мы просили, убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Писание так определяет Царство Небесное, вот, главное содержание Царства Небесного. Вот. Сейчас слышу, да? Послание к Римлянам, 14 глава, 17 стих, говорит так. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость в Духе Святом. В Святом Духе. Вот как раз это определение, да, какое? Суть какая в Царстве Божие? Не праведность и мир и радость. То есть в Царстве Божьем, в нем люди будут в вечном состоянии праведности. То есть люди будут всегда праведны. На самом деле, самое роскошное, представьте себе, никогда не, чувствовать, не иметь злых мыслей, представляете, да? Кстати, да? Вот, обещано. Никогда, чтобы воля твоя не отступала от воли Господа. Чтобы совесть тебя никогда не осуждала, только одобряла. Вот. Чтобы тебя, чтобы был мир на душе. Мир, сходящий свыше, да, мир, сходящий от Бога. И вечная радость, которая не омрачается никакой скорбью. Как говорит Писание, радость вечная, да, вот отец вас избавленный Господом придут в Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головой их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. Исайя 35:10. Исайя 51.11 говорит так же. «И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с пением и радость вечная над головой их. Они найдут радость и веселье, а печаль и вздохи удалятся». 51? Да, 11. То же самое говорится и в 61 главе Исаии, 7 стих. «За посрамление, за посрамление вам будет вдвое, за поношение будет радоваться своей доле, потому что на земле своей будет вдвое получит, веселье вечное будет у них». В славянском переводе сказано так. А веселье вечное настигнет их. Более яркий, да, момент? Догонит их. Внезапно накинется на них вечное веселье. Вот. А печали радости, печали болезни удалятся. это непосредственно пришествие, рождение Христа, да? Нет, это еще будет Царство Вечное. Люди же убегали верхом, а Господь их... Да. Итак, вечное это Царство, оно будет дано Святым Духом. Поэтому интересно, если такое толкование, что такое Царство, которое мы просим, да? Да приидет Царство Твое. Есть древний вариант этого текста, который был еще во втором веке, от Луки. Да примет Дух Твой Святый. Дух Святой – источник Царства. Он дает, он вводит нас в Царство. То есть Дух Святой раскроет свое Царство в людях. И из них и люди будут богами, обоженными будут. Об этом сказано в первом, во втором послании апостола Петра, в первой главе, начиная с третьего, сейчас, с третьего стиха и до 11. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего вас славой и благодатью, которым даровано вам великие и драгоценные обетования, чтобы, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего мира и растления похоти. То есть люди станут причастниками божественной природы. То самое, что, о чем отцы церкви говорят, что это обожение, да? То есть это обоготворение. Станет, люди станут богами. Как сказано, да? Вы боги и сыны Всевышнего Си. Это 81-й псалом. Бог стал полностью весь этому посвящен. Бог сказал, посреди богов производит суд. И то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетели, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбие любовь. Видите, кстати, лестница, да? Лестница добродетель библейская. Если же это вас есть умножает, то вы не останетесь без успеха и плода познания Господа нашего Иисуса Христа. А в ком всего нет, тот слеп, закрыв глаза, забыв об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Итак, Христос, Он будет давать все. Он вечный царь, Он будет царствовать над людьми. И суть жизни вечной, согласно самому Господу, заключается в следующем. «Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога, и посланного тобой Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих. Слово очень жесткое, геноскую косину. Означает значение какое-то знать, познавать, узнавать, вступать в половые отношения, замечать, осознавать, понимать, уразумевать, признавать. Даже оттенок такой, да? То есть познавать через общение. Понимаете, да, вот это логика. Не просто узнать информацию о нем, да, а узнать его самого. Поэтому вопрос будет не то, что о Боге будут узнавать, а то, что будут узнавать Бога. Разницу ощущаете? Елена, понятна разница, да? Познавать, узнавать о Боге и знавать Бога, в чем разница? Да. Знать информацию о нем и узнать лично его, вступая с ним в вечное общение. Да, в атеистических школах тоже изучали. Да. Да, здесь именно его узнавать лично. И в этом смысл прихода Господа. Он как раз-то специально для него пришел, чтобы дать жизнь вечную и дать ее с избытком. Что значит избыток жизни? Иоанн 10:10. Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Избыток жизни вечной – это то, что те превосходные дары, которые Бог дает, кроме вечной жизни, кроме общения с собой. Какие есть образы описания вот этой жизни вечной, как она будет проявляться в спасенных? Первое, с чего начнутся награды, они будут начнутся с очень простой шкурной вещи, которая любому ребенку понятна. Бог похвалит человека. Здорово, да? Просто лично Бог скажет, а вот ты поступил хорошо. Помните это место, да? Матфея 25:20-21. ну, читаем в контексте. И подойдя по долгому времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов. И говорит ему: господин, 5 талантов ты мне дал. И вот другие 5 талантов я приобрел на них. Господин ему сказал ему: хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, на многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Подошел также и получивший 2 таланта. И сказал: господин, 2 таланта мне дал. Вот и другие 2 таланта я приобрел на них. Господин скажет ему: хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господа твоего, господина твоего. Как? Знаете, некоторые говорят: ой, нам не нужны похвалы. Помните, мы об этом говорили в прошлый раз. А нам надо. Мы люди маленькие. Мы как-то по похвале нуждаемся, согласитесь. Вот это первая награда Царства Небесного. Сам Бог похвалит нас. Сам лучше канонизация, согласитесь. Вот. Более того, Писание говорит, что Христос, Он исповедует такого своим перед Отцом Небесным. Матфея 10:32. Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я, и я пред Отцом моим небесным. А кто трясется меня перед людьми? Что там будет? Помните, да? Вот. Но при этом исповедует не только перед людьми, но еще перед Христос исповедует еще и перед ангелами Божьими. То есть Христос будет похвалить перед ангелами. Представляете, да, поставит, человек скажет так, там: Андрей, вот ты молодец, смотри. Отче, вот смотри, Андрей, мой брат, да, которого я искупил свою кровь. Смотри, вот какой молодец, посмотри, да, отче. Вот. Потом ангел себе, смотрите, посмотрите на Андрея, да, как он роскошно, да, был миссионером, потрясающий, да, послужил мне в славе моей. Видите, да? Вот это честь, согласитесь, так? Да, конечно, это со стоическими высокими добродетелями никак не соотносится. Но мы люди маленькие, мы христиане, нам зачем стоические добродетели? Нам добро ради добра не нужно, нам добро ради Бога нужно. Ощущаете разницу, да? Очень важно, что нам приучало толстовство вошло в плоть и кровь, сейчас, к сожалению, русского человека. На самом деле нам добро нужно не ради добра, а ради кого? Ради Бога. У нас добро личное, а не безликое, безликая сила какая-то. Вот. Сергей, а как понять фразу «нет делающего добро, нет ни одного»? Следующим фразу «без Бога нет ни одного делающего». Да, как говорил блаженный Августин, добродетель язычников есть блестящие пороки. Чистая правда. Потому что они отравлены бывают, да, тщеславием. Они не обращены к вечности, они не обращены к Богу, понимаете? Ну, если бескорыстно, то не верующий человек. Ну, значит, они имеют вечное назначение, раз бескорыстно. Если бы он корыстным хотел бы, то он получил бы награду вечную. Вот проблема бескорыстности, понимаете? Надо корыстно было делать добро. Вот он главная его ошибка. Когда он уже был 3 причины, хотя бы ради, чтобы наказание избежать, хотя бы это сделал. И то было хорошо. А лучше бы награды побольше, чтобы. Еще лучше. А еще лучше, что служить ему как Богу, как сын. Это совсем хорошо, понимаете? Вот, а бескорыстное добро. Простите, оно на то и бескорыстное, что никакой награды не имеет, понимаете? Ты ничего не хотел, ничего и не получил, простите. Ровно. Избыток это как дары сверхпознания Бога. Как это получается? А сейчас подожди, не торопись. Вот. Дальше Господь обещает наградить специального человека и дать ему венец награды. Об этом сказано втором послании Тимофея, 4 глава, 8 стих. А теперь готовы. Там очень интересный момент, я сейчас даже по-гречески вам покажу, потому что тут. Дословно я читаю по-русски, сначала почитаю в русском пессиментальном переводе, потом прочитаю полностью текст. По-гречески. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. Не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Кстати, это тот самый пример уверения в спасении, которое дает Дух Святой. Вот некоторые люди говорят, может ли человек иметь уверенность в спасении? Ответ – может. При условии, что лично Святой Дух ему это ответит. Открыл, понятно? Ну, как апостол Павел прямо было сказано, вот так и ты должен получить такое личное уверение. Дословно переводе звучит так. Я ведь уже совершаю жертву возлияния. То есть, или буквально страдаю, становлюсь жертвой возлияния. Значит, на жертву благодарности возливал сверху вино, да? Говорит, апостол говорит, я уже становлюсь жертвой возлияния. Для того, что откуда сидел, я писал это письмо апостол, знаете? Из Мамертинской тюрьмы. Он сидел в яме и ждал смертной казни. И предсмертное послание он написал апостолу Тимофею, своему духовному сыну. И время моего развязывания настало. Дословно, знаете как? Развязывание веревки, отшвартование. Я отшвартовываюсь от причала. Наступило время отшвартоваться от причала, да? Отплыть. Как корабль отплывает, говорит, время уже отплылся. Время корабля отплывать в плавание. Начните, да, это вопрос смерти. Некоторые боятся смерти, да? Как апостол Павел говорит про смерть. Ну что ж, пора мне отшвартовываться, да? Все уже. Хорошей борьбой я поборолся. Хорошая фраза, да? Буквально, да. Хорошим сражением поборолся, да? Беговую дорожку я закончил, веру я сохранил. И, наконец, отложен мне, лежит специально в стороне, праведности венок, который отдаст мне Господь в тот день. Праведный судья, не только же мне, но и всем полюбившим явление Его. Это 2 Тимофею, 4 глава, 7-8 стих. Роскошный текст, да? Вот это вот нормально, вот, если вы сможете вот так сказать перед смертью, значит, вы жили не зря, понимаете, да? Отшвартовываемся, и вижу, лежит уже веночек, да, пора уже, все, а наконец-то я вижу финишная это, веревочка готова, я уже добегаю, да, до финиша. Веночка. Да, уже лежит венок, и даст мне и мне, и всем возлюбившим явление пришествия его. То есть, заметьте, опять здесь мы видим, как раз вы спрашиваете, бескорыстное добро. Апостол говорит, корыстное, кто полюбил явление его, тем венок лежит. А бескорыстное зачем? Ничего не их не хотели. Опять, кто влюбился в Христа, тот получит награду. Не влюбившись, не получит. Венок правды. Также Писание говорит, очень интересно, в 61 главе 10 стих Исаии. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя Боге моей, ибо Он облег меня в ризу спасения, одеждой правды одел меня, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранство». То есть на праведников будут одеты некие сверкающие одежды, которым будет украшен праведник. То есть одеты будут праведники в тела и в некие сверкающие одежды. Об этом говорит Павел апостол во втором послании к Тимофею. Ну, сейчас пока это текст, я немножко раньше его сейчас найду, вам другой дам. Откровение 16:15. «Сей иду как тать, не как вор, блаженно бодрствующий, хранящий одежду свою, чтобы ему не ходить нагим, чтобы не видели срамоты его». Как раз грешники будут голыми ходить. Поэтому видели, может, на иконах ада как изображают грешников, помните? Голыми в огне, помните, изображают, так? А праведник как раз одетыми изображается во всех иконах, так? Это одежда их праведности. А праведность есть одежда есть праведность святых, да, сказано про церковь, невесту. Это 19 глава Откровения. Идите сюда, пожалуйста. 19 глава, 8 стих. И дано ей, то есть церкви, облечься в висон чистый и светлый. Висон же есть праведность святых. Это Откровение, 19 глава, 8 стих. Церкви дано одеться, висн чистый и светлый, висн же есть праведный святых. Висн, как он выглядит? Тонкая, белая, прозрачная, сверкающая одежда. Вот такой белой, сверкающей одежды будут облечены праведники. Кстати, почему она будет белого цвета? Потому что это свет. Показано, что Бог одевается светом, как ризу, да, 103 Псалом, 4 стих. Вот как раз тогда то и будет. Одежда, Бог оденет с одеждой света человека и коронует его Святым Духом. Не всегда белый. А? На иконах святые не всегда белые. Да. Ну, потому что они сейчас делали различные дела. Вот. Дело прозрачное. Они не будут скрывать, они будут скрывать славу божественного тела, обожествленного тела. Итак, что касается одежды, апостол Павел о ней пишет. Второй послание к Коринфянам, 5 глава, с 1 по 5 стих. Почитаю сначала в русском переводе, потом в греческий подтекст. Там очень интересные есть оттенки, смысл, который вам хочу передать. 5 глава, 2 по Коринфянам, 5 глава. Ибо мы знаем, что когда этот земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетыми не оказаться над ними. Ибо мы, находясь в этом храме, не воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое создал нас Бог и дал нам залог Духа. Вот, а знаем ведь, что если наш земной этот дом, шатер или скинии будет разрушен, а жительство... Строение от Бога имеем, дом нерукотворенный, вечный в небесах. А об этом ведь мы и стонем, жилище нашим с неба, облечься желая. Если, конечно, и одевшимся, не найдимы мы будем найдены. Жилище, облечься желая. Да, жилище, которое мы, да, небесное жилище. То есть тело воскрешенное, вот это самое тело, которое станет небесным. Только бы только не остаться найдимы, уже облеченными. Ведь сущие в этой палатке мы стонем. А отягощаемые, причем не желаем раздеться, но при этом мы не желаем раздеться, но мы хотим одеться, чтобы поглощено было смертное жизнью. Вот. На это створил нас для этого Бог, давший нам задаток Духа. Какой задаток? Залог? Вы должны сохранить, если вы залог протранжили, у вас никакого, простите, награды не будет. Так, а когда залог был дан? Вы залог Святого Духа имеете? Мир помазан был, да? Залог Духа дан, да? Понятно? Залог и аванс можно спросить? Да, можно, да. Итак, и когда прозрел конец, апостол Павел подробно описывает события конца. Об этом сказано в 15 главе 1 Коринфянам, стихи с 24 по 28. Очень таинственные стихи, я вам дам объяснение, чтобы вы там не путались. Сразу читаю в греческом переводе, что времени очень много. Затем конец. Когда будет передано царство Богу и Отцу, когда Он упразднит всякое начало, всякую власть и силу. То есть, наконец, после суда, когда будет брошена смерть, уничтожена, а будет упразднено. 24 по 28 стихи, 15 главы. Видите, да, уже открыли? А конец мира наступит, тогда Он передаст Бог, Христос, царство Богу и Отцу. Кого Он передаст? Нас с вами. Поэтому сказано, что Он исповедует перед Отцом. Понятно, да? Покажет каждый из нас Богу Отцу. Представит лично. Кстати, да, вот личное общение. Поэтому мы увидим Бога лицом к лицу. Обещано нам это. Да, лицом к лицу. А надлежит ему царствовать Христу до того времени, пока положит всех врагов под ноги его. Последний враг упразднится смерть. Ведь все это он подчинил под ноги его. Когда же скажется, все подчинено, ясно, кроме подчинившего ему все. Когда же будет подчинено ему все, тогда и сам сын будет подчинен подчинившему ему все. Чтобы был Бог все во всем. Подчинится сын, не сам, мы об этом говорили, да, в прошлый раз? А подчинится через нас, своих членов. Как говорит блаженный Августин, тогда явится в день воскресения, одна из наград царства будет, знаете, какое? Что мы увидим церковь целиком. Будет тотальный Христос, голова и тело. Будет всеобщий собор всех христиан. Представляете, да? Праведников. Как говорит блаженный святой Иоанн Златоуст, говорит, представляете, какая радость познакомиться с апостолом Петром и Павлом, поговорить с Исаией, да? Пообщаться с Адамом и Ноем. Представляете, да? Ну, интересно же. Вот. И иметь вечную возможность блаженный пообщаться с архангелами и ангелами, да? Быть вообще не с ним. Чтобы вместе с ними составить великий хор спасенных. Почнить через нас, да. Или в нас, это равноценно? В нас. Не через нас, потому что он сам всегда не подчинен. кино, о чем надо с ним разговаривать? Вообще. О чем надо с ним разговаривать? Оно, вообще узнать тайны царства, которое именно, тут же будет взаимное обогащение в царстве, понимаете, да? Взаимное обогащение святости, радости. Люди будут подобны ангелам. Матфея 18:10. Люди будут видеть Бога. Матфея 5:8. Видеть не как через тусклое стекло гадателя, а лицом к лицу. 1 Коринфянам 13 глава, 12 стих. Видеть Бога так, как Он есть. Как раз ты спрашивал, да? Прямое обещание есть. Первое послание евангелиста Иоанна, 3 глава, 2 стих. 1 Иоанна 3:2. Мы увидим его, как он есть. Отсюда, кстати, фраза, помните, значит, великая книга нашего современника, отца Сафрони Сахарова, «Видеть Бога, как он есть». Некоторые говорят, ой, какое дерзновение, это же прелесть. Осипов, так я помню, кричал, у нас ходил. Но это прямая цитата Библии. «Видеть Бога, как он есть». И из боговидения почерпать блаженство. А будем сиять, как солнце в царстве Отца. Праведники будут сиять, как солнце в царстве Отца Небесного. Евангелие от Матфея, 13 глава, 43 стих. Будем восседать на престоле Христа Спасителя. Апокалипсис, 3 глава, 21 стих. И будем царствовать вместе с Ним. 2 Тимофея, 2 глава, 11 по 12 стих. Вечно будем. Да. Уровни будут самые разные. Второй Тимофей послали. Да. Вторая глава, 11-12 стих. 3:21. То есть те, кто попадут в рай, они будут. Я помню, достаточно медленно диктую. Царство Божие. Человек скептически смотришь. Рай будет отчасти возвращен, рай будет. Кстати, кто сказал, что рай не будет? Ада не будет, рай не будет. Часть Царствия Божия будет. Да. И интересно, что наконец-то мы тогда насытимся. Помните, насыщусь в них, да, явитимся в славе Его. И да, об этом. Я вправду буду взирать на тебя, пробудишься и буду насыщаться образом твоим, да. Кстати, интересно, в русском переводе сказано: «Пробудившись, я буду насыщаться образом твоим». Пробудившись когда? После смерти, воскресенье, да, представляете? Я привожу примеры, вы помните, я приводил пример, что такое свет жизни, да? Свет этот впервые увидел, выходя из могилы, увидел свет. Глаза твои после могилы, после могильной гнили, открывшись впервые, видит свет, который больше никогда не закончится. Это и есть свет жизни вечной. Итак, праведники не будут уже алкать, ни жаждать, не будет палить их солнце, никакой зной, им агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Это Откровение, 7 глава, 16-18 стих. Кстати, сам лично Бог отсотрет всякую слезу с лица. Представляете, так вот. Бывает приятно, знаете, когда ты плачешь, тебя с лица стирает, да? Слезу, это сам Бог сотрет. Представляете, с твоего лица слезы все, которые были на земле, представляете? Вот это величайшее утешение, которое есть. Потому Бог называется утешителем всех скорбящих. Итак, интересно, что, но при этом награды праведников будут не одинаковые. Христос Спаситель сказал, что воздаст он каждому по делам его. Помните Матфея 16:27? И в доме Отца моего обители многие суть, сказал Евангелист Иоанн, Господь через Евангелие Иоанна, 14 глава, 2 стих. В доме Отца Небесного много разных обителей. Поэтому если, много будет наград. Если не так, я да, да, подготовлю место вам. И... Почему он Если бы не так, я здесь. Если бы и так не было, я бы вам подготовил место. Но я и думаю, чтобы для вас, лично вас туда... направить, чтобы распределить вам обители. То есть мне не нужно их творить, они уже приготовлены, у вас нужно будет распределить места, нужно, понятно? Вот, а теперь, что касается еще мер награды. Об этом подробнее говорит сам Господь. В Евангелии от Матфея, 5 глава, стих 19. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется Царство Небесным. А кто створит и научит, тот великим наречется Царство Небесным. Да. Поэтому. До конца тоже не понимаю. Нарушить заповедь и научить так других. Ну, малейший, значит, то есть вот, в Царство Небесное не влез, все. Скажу, он малейший наречется. Ну, Царство Небесное был записан, да, христианин был записан в Царство Небесное. То, что стал христианин, Царство обошел, Царство Небесное, да, уже? Что мы все уже здесь сидящие в Царстве Небесном находимся сейчас, знаете, да? В Царстве Благодати. Но научили злу какому-то, самому маленькому злу, другого человека. Вот, скажу Господь, говорит, самый маленький Царство Небесное, пожалуй, тут не место. Ну что, это не Царство Небесное, в ней, а в ней, да. Да. Но там сказано, в Царстве. Малейший наречется, поэтому не войдет. Кстати говоря, вопрос о десятине, да, вот часто говорят там, мол. Кстати, следующий стих раз об этом говорит. И говорю вам, что если праведность ваша не произойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. А это только ли десятина? Это касается, нет, вообще даже если вы в их законе их не произойдете, да? Пожалуйста. Да. Малишка, да? Вот. И апостол Павел говорит так. Каждый получит награду по своему труду. 1 Коринфянам 3 глава 8 стих. Также апостол Павел во втором послании к Коринфянам говорит очень подробно интересные слова, которые вы должны знать и упоминать их. Второе послание к Коринфянам 9 глава 6 стих. Вообще первым не записал. 1 Коринфянам 3, 8. 2 Коринфянам 9, 6. По всем скажу, кто сеет скупо, то скупо и пожнет. А кто сеет щедро, то щедро и пожнет. И каждый уделяет по расположению сердца, не с огорчением, не с принуждением, и доброходно дающего любит Бог. Понятно? Как раз идет о благотворительности. А вот семена, которые миссионеры сеют, то же самое, да. Конечно. Вот. Кстати, как про миссионеров Евангелие говорит следующие слова. Евангелие от Луки, 19 глава, с 12 по 19 стих. Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвавший 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, не хотим, чтобы он царствовал над нами. Когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе тех рабов, которые дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. И сказал первый, пришел первый и сказал, господин, мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему, хорошо, добрый раб, за то, что ты был в малом верен, возьми управление 10 городов. Пришел второй и сказал, господин, мина твоя принесла 5 мин. И сказал ему, и этому, и ты будь над 5 городами. Пришел третий и сказал, господин, вот твоя мина, которую я хранил, завинув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, вернешь, чего не сеял. Господин ему сказал, твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий. Беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. И чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы, придя, получил его с прибылью? И сказал предстоящим, возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. И сказали ему, господин, у него уже есть 10 мин. Сказываю вам, что всякие имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеете. А врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведи сюда и избейте передо мной. Вот Господь говорит о страшном суде, да? У них ничего не будет знать. Нет, вам нужно. У вас мина-то одна. Заметьте, вам дан одинаковый дар, да? Вот вы сейчас за этот год получили одинаковое обучение, так? Вы получили одинаковые знания. Одинаковый талант. Мина одинаковая дана, да? А от вас зависит, сколько вы городов обратите. Там, или 10 городов обратите, да, 10 общин сделаете, или 5 общин сделаете, да? Или вы ничего не сделаете. Скажешь, ну интересно, получились и все. Вот, если получились и все, вот что там сказано, да? Ты же знал, что я человек жестокий. Жену где не сеял, собираю, где не разбрасывал. Где мое? Почему в оборот не отправил, да? А кто против меня воевал, что сказано тогда? Про Гинзбурга что сказано? Кто не хотел, чтобы я царствовал над ними? Пойдите в избейте передо мной. Понятно? Поэтому награда, видите, разная. Как раз Господь сам сказал о разных наградах. И разные дары всегда ждут. Еще на самом деле... Писание говорит, что награды, они связаны напрямую с нашими здешними с нашими здешними усилиями. Сокровище сказано, что Господь сказал, да? Евангелие от Луки, 12 глава, 33 стих. Удивительные, очень радостные слова. 33? Да. И давайте посчитаем немножко раньше. Итак, не ищите, что вам есть или чего пить, и не беспокойтесь, потому что всего это ищут люди мира сего. Ваш же отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царство Божие, и все это приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище нескудевающее на небесах, куда вор не приближается, где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердца ваши будет. Да и будут сердца ваши приповестные светильники горящие, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака. Да, пока он придет и постучит, тотчас отворит ему. Кстати, на самом деле, насколько бодрые, да, слова на самом деле Господа, да? Собирайтесь на сокровища побольше, ну, в небеса, продавайте. Готовьтесь, вот эти неветшающие сокровища, которые сейчас готовите здесь, вы их приправляете в вечности, с ними будете вечно жить, понятно? Если продавать имение, то жена не поймет. Вот. Вот. И Святой Ириней говорит так, толкуя эти слова, он говорит так: в Царстве Небесном будет видим сам Бог Отец, который являлся прежде через Духа и Сына. Как Отец дарует людям нетление и жизнь вечную, которая для всякого происходит от видения Отца. Ибо как видящий свет находится внутри света и причастным бывает его сиянию, так видящий Бог будет находиться в Боге, будет причастным ему его сиянию. Невозможно жить без жизни. Бытие же жизни происходит от общения с Богом. А общение с Богом стоит в познании Бога и наслаждении его благостью. И Феофил Антиохийский говорит так: когда ты отложишь смертное и оденешься в бессмертие, тогда увидишь Бога, как надлежит. Ибо воздвигнет Бог плоть твою бессмертную вместе с душою, и тогда, сделавшись бессмертным, ты увидишь бессмертного, если ныне уверуешь в него. Видите, да? Это награда царства, нетленное бессмертное царство, которое обещано любящим Бога. И Августин говорит так: он будет целью наших желаний, кого мы будем лицезреть без конца, любить без охлаждения и восхвалять без утомления. Это, как обычно, латинские богословы красиво говорят, да? Так? Да. Любить без охлаждения, да, и восхвалять без утомления. И на самом деле, еще Писание говорит очень интересный образ, который нам полезно бы знать. Это образ вечного пира. Самое прекрасное Писание дано было в Ветхом Завете в 25 главе Исаии. С 6 по 11 стих. Я прочитаю в контексте полностью главу. Господи, ты Бог мой! Превознесу тебя, восхвалю имя твое, ибо ты совершил дивное. Предопределение древней истины. Аминь. То есть, что значит? Почему люди будут праздники, они что увидят? Они увидят, как замыслы Бога сквозь все тысячелетия шли, чтобы привести к царству. Представляете, интересно увидеть замыслы, которые Бог привел к царству. Как мы сплетены были к царству прийти, так? Как Бог определил историю народов, да? И мы скажем все, они увидят, как это предопределение истины совершились. Ты превратил город в груду камней, твердую крепость в развалины. Чертогов на племянника уже не стало в городе, вовек он не будет восстановлен. Поэтому будут прославлять тебя народы сильные, города страшных племен будут бояться тебя. Ибо ты был убежищем бедного, убежищем нищего, тесное для него время, защитой от бури, тенью от зноя. Ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены. Как зной вместе безводным ты укротил буйство врагов, как зной тень облака подавлено ликование притеснителей. Еще одна, видите, награда царства какая? То, что наконец-то злодейство прекратилось. Воздаяние, кстати, праведники будут не только не будут, да, возмущены наказанием грешника, они будут рады, что наконец-то злодеи наказаны. Обычные люди это прекрасно понимают, да? С обычным человеком, который оскорбляли, унижали, говорит, что злодейство и тирания разрушены, а он этому радуется. Как христиане радовались 21 августа 91 года. Помните, какая была радость? Что рухнул Советский Союз. Была такая радость, веселились все христиане. Мы ликовали от радости, помню, шампанское пили. Ликовали радость гибели Советского Союза. Все, наконец-то, где рухнули притеснители? Да, пропали гонители. Беззаконные злодеи рухнули. Это действительно один из самых радостных дней моей жизни. еще когда звезды расшибают. Да, будет еще прекраснейшая радость. Я помню до сих пор радость, когда видели, помните, это повешенного видели Дзержинского, помните, за шею? Памятник сваливали, помните, за шею, наконец-то. И сделает Господь. Вот и опять заметьте, какой интересный образ, да? Снизное, это жара мира, конечно, прохлада Бога будет. Да? Вот, интересно, да? А еще Библия называет Царством Небесным, таким образом прекрасным, времена прохлады. Ну, сейчас нам это уже понятно, да? Летом прохлада, когда наступает вечерняя, да? Вот среди этого жара. То есть прохлада Бога будет. Да. Очень просто. Пир будет не в обжираловке стоять, да, а в богообщении. То есть сама пища будет способом общения с Богом. Но это не центральность, не главность. И Господь сделает Господь Савов на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из стука костей самых чистых вин. И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Какое покрывало? Невидение Бога, да? Люби видит Бога. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь. И скажет в тот день, вот он Бог наш, на него мы уповали, и он спас нас. Все есть Господь, на него уповали мы, возрадуемся, возвеселимся во спасении его. Ибо рука Господа почиет на горе сей, и мав будет попран на месте своем, как попирается солома в навозе. Хотя распростет руки его, как плавающий, растирает их для плавания, но Бог унизит гордость вместе с лукавством рук его, и твердыни высоких стен твоих обрушит, низвергнет, поверх на землю в прах. То есть, да, вот эти великие цивилизации против Бога остающиеся, они будут разгромлены навсегда. И Ефрем Сирин также говорит об этом радости, говорит так. Христос обращается к людям. «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я упокою вас в горнем городе, где все святые мои получают покой великой радости. Приступите туда, где хора и чины праведников». Там Авраамова лона принимает претерпевших скорби, как принял некогда нищего Авраама, Лазаря. Там открываются сокровища вечных благ моих. Там горний Иерусалим, матерь первородных. Там блаженная земля кротких. Там миллиарды ангелов, торжество первородных, престолы апостолов, первоседалище пророков, скипетр патриархов, венцы мучеников, похвалы праведников. Господь собирается себе. И, как говорит... Вот есть многие, есть такое некое противоречие, которое они говорят, ну как же, в Библии там написано, что о рае, как же так, а другие там про Царство Божие говорят, другие про небо. А где же на самом деле будет? Как вы ответите? И там. Понимаете? И Нелиосли говорит так. Одни будут жить в возвращенном раю, другие будут жить на земле кротких. Иные будут жить в горнем Иерусалиме. Другие будут жить в небе. А некоторые будут жить выше всех небес. Но все будут созерцать сочайший лик Иисуса. Видеть Бога Отца. Не лицо ангелов, получается. Да. Видите, да, то есть разные награды, те самые меры, разные обители у Отца, которые обещаны. А Златоуст интересно говорит так. Представь себе состояние той жизни, насколько это возможно представить, ибо к надлежащему изображению не хватит никакого слова. А только из того, что мы слышим, как бы из некоторых загадок, мы можем получить некоторое ясное представление от ней. Отбежала, говорит, болезнь, печаль, воздыхание. Что может быть блажение этой жизни? Не нужно там бояться бедности и болезни. Не увидишь, что там ни обижающего, ни обижаемого, ни раздражающего, ни раздражаемого, ни гневающегося, ни завидующего, ни распаляемого гнусной похотью, ни мучимого заботой отыскания потребного к жизни, ни скорбящего о начальстве и власти. Ибо вся буря наших страстей, тогда затихнувшая, навсегда прекратится. Знаете, здорово, да, вот этот момент? Все будет в мире, веселье и радости. Все будет тихо и спокойно. Все день и свет. Свет этот не нынешний, но другой. Во столько крат светлее этого, сколько свет солнечный ярче света от свечи. Там свет не превращается ни ночью, ни набегом волоков. Не жжет и не палит тел. Потому что там нет ни ночи, ни вечера, ни холода, ни жара. Никакой ни другой перемены времен. Но некое совершенно иное состояние, которое узнают одним удостоившимся. Там нет ни старости, ни спутников старости. Все тлено отсюда изгнано, потому что повсюду господствует нетленная слава. И все важнее непрерывное наслаждение общения со Христом, с ангелами, с архангелами, горними силами. А святой Полит говорит, например, что люди смогут ходить по воде спокойно. А пророк Исаия говорит, что люди смогут летать. Праведники. И вот это... Главное, что это никогда не кончится, но будет только усиливаться. Кстати, да, мы помним с вами, что не будет верующих там, ни одного верующего, знаете, не будет. Лицом к лицу. Даже надежды не будет, знаете? Полностью безнадежные люди будут. То, что у нас будет. Вот. Будет только любовь, которая будет преуспевать во все века веков. Соединил, а может такое случиться, что кто-нибудь позавидует? Нет. Кому-то... Все. Воля определена в добре. Понятно? То есть выбор, свобода выбора сделать свой выбор, да? Свобода выбора совершится. А как попасть в предыдущую любовь? Ну, сказано же, там есть же возможность коллекционирования, знаете, да? Во-первых, надо быть девственником, да, со 100 наградой, так? Во-вторых, нужно быть миссионером. Девственник, миссионер. Вот, святитель. Нет, девственник, чисто девственник, не спивший брак ради Христа. Монах. Миссионер. Значит, потом святитель, да, милостивый, мученик, да, вот эти вот награды, видишь, накапливаются. Ну, епископ. Да, не священник. А, то есть женщины не могут там по определению. Почему? Ну, сегодня женщина может другому призвать. Пречистое дело, в сложившееся. Итак, ну и в заключение прочитаю вам в переводе с греческого, в дословном, да, по две главы с небольшими комментариями. На этом мы сегодня закончим рассказ об Царстве Небесном. Это 21-22 главы Апокалипсиса. Вот. Ну, мы фактически, дело, что вокруг Царства Небесного, главная проблема обычно не вопрос, да, что там, а вопрос там самый мелкий, мы вам не говорили, там, где будут люди жить, там, да, правенькие и так далее. Все вопросы мы еще в прошлый раз разбирали, помните, да? Вот, сейчас же, но чаще всего люди говорят, мы не знаем, что ждет нас в Царстве Небесном. Вот, как раз вам нужно поэтому иметь положительное описание. К сожалению, я очень мало об этом рассказал, потому что, в общем, на самом деле, объем про Царство Небесное огромный в Писании. На самом деле, не мало, а очень много в Писании Царства Божьего. Все-таки наша Родина, как-никак. И увидел, я увидел небо новое и землю новую, ведь первое небо и первая земля отплыли, и моря уже нет. Кстати, интересно, они оттуда навсегда. И моря нет уже. И город святой Иерусалим нового я увидел, сходящий с неба от Бога, приготовленный, как невесту, украшенную для мужа своего. И услышал я голос громкий от престола, говорящий: вот шатер Бога с людьми, и раскинет шатер с ними, и они народ его будут, и он Бог с ними будет, их Бог, и сотрет всякую слезу с глаз их. То есть с Бога с небес спускается город. В чем, собственно, лжив Гребенщиков испортил такую песню? Город не под небом голубым, да, а над небом голубым. Он сейчас над небом, понятно? Поэтому он сойдет с небес. И он до сих пор ждет нас. Там нет ни одного обитателя. Даже так, кто имеет право там быть, там не появляется. Знаете, да? Кто единственный сейчас имеет право там находиться? А куда он был сестрой? Елена, кто там имеет право находиться? В новом городе. Только он был. Нет, еще одна женщина там нет, правда, ходит. Да. А почему там нет? Она здесь ходит. Она здесь ходит, понимаете? А строим притворение мира, сказано. Он был создан притворением мира. Обещанное царство притворение мира. И самом деле, да, шатер Бога с людьми. Вот как в древности, на самом деле, есть удивительный момент. Когда мы читаем книгу чисел, помните? Или исход. Шатер Бога, Бог с людьми. Кстати, шатер, на котором постоянно горит пламя сверху, представляете, да, скинем. И Бога спрашиваешь, он отвечает сразу, непосредственно. И вот так и будет. Только единственное, что прямое боговидение, да, уже без покровов. И смерти уже не будет. И ни скорби, ни крика, ни муки не будет уже, потому что первое ушло. Это замечательно, да? Первый мир закончился. Вот я говорю, я принципиально антипатриот. Я, вернее, патриот не был. Нет, да почему? Я не хочу привязываться к первому. Первый проходит, где боли, крики, вопли. Человек, который привязан к земле, неизбежно вынужден будет или оправдывать, да, злодейство на земле, так? Или будет говорить, заставлять себя ослепнуть, как там генерал Иванов у меня там на ЖЖ был такой товарищ. Он говорит, что я там люблю Родину, Россию, несмотря ни на что. Я принимаю вместе со всеми преступлениями, готов порвать там в клочки там любого человека, который будет против нее выступать. То есть я должен обязан, получается, оправдывать и скорби, и боли, и гнев, и преступления. Зачем? Я лучше буду новый Иерусалим оправдывать, который в этом не нуждается, правда. Первый шло. И сказал сидящий на престоле: вот творю все новое. И говорит: напиши, потому что эти слова верны и истины есть. И сказал мне: они осуществились. Это самые слова, те же самые слова, которые Господь сказал на кресте. Помните? Совершилось. Осуществилось наконец-то. Все произошло. Да? То, что было, я сказал, искупление, которое было на кресте совершено, да, оно породило Новый Иерусалим. В том смысле, что двери в него открылись. Раньше были закрыты. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Я, испытывающему жажды, дам от источника воды жизни даром. Опять мы сталкиваемся с тем замечательными словами последней главы, помните, Евангелия от Иоанна. Когда, помните, ловит, потом ничего не могут поймать всю ночь, помните, апостол, да? Потом, по слову Господа, ловит, да, 153 рыбы, приплывает, а уже все готово. Вот это удивительный момент такой, да? Господь говорит: да, вы трудитесь, вы получаете награду, на самом деле все уже, я даю дар, понимаете, вечную жизнь. Это удивительное сочетание того и другого. То, что Господь на этом удивительном явлении на берегу Генисарецкого озера показал, так и есть в самом конце. Когда мы переплывем границы мира, когда наш корабль пришвартуется к пристани, уже наконец навсегда на вечную родину попадет. Вот тогда мы выпьем от воды жизни даром. А вода жизни есть Дух Святой, который дан верующим сейчас. Он поднимет, знаете, что произойдет тогда? Вот маленький родничок у нас есть, да, в каком-то родничок побольше, да, в глубине сердца есть. В ком-то маленькая водичка, еле-еле плещущаяся. В ком-то уже большая река. Но тогда все те грязь будет смыта, и люди будут, из них будут литься, да, животворные силы Духа Святого, из глубины их, да, будут полыхать они огнем Духа Святого, да, эта живая вода будет изливаться из них во все творение. Побеждающий унаследует все. И буду им Богом, ему Богом, он будет мне сыном. И заметьте, у нас, в отличие от мнения одного моего любимого диакона, главное не участие, а победа. Вот один диакон спрашивал знакомый: неужели Христу нужны только победители? Христос говорит: да, только победители. Проигравший, побеждающий получит все. У нас только или пан, или пропал. Понимаете, да, в прямом смысле этого слова. Или господин станешь, или ты прогаешь навсегда. Поэтому сразу побеждающий унаследует все. Трусливых же и нечестивых, неверных, оскверненных убийц, развратников и чародеев, идолопоклонников и всех лжецов, доля их в озере горящим огнем и серой, которая есть смерть вторая. Понятно, да? Трусливый, слабаков, главное, неверующих, участь где? Видите? Сам Господь об этом говорит здесь, видите? Кстати, чародеев слово «фармакоис». Означает и чародей, колдун. У нас чародей слово чара, да, колдун. Вот. Но слово происходит от слова лекарство на самом-то деле. Слово фармакология. Слово. Да. Да. Специалист по лекарственным растениям. Дело в том, что чародей тот колдует при помощи лекарственных трав. При помощи наркотиков, конечно же, понимаете? Но из мест, которые прямо говорят о наркомании. Понимаете, да? Это человек, который входит в мир с общением в мир духов, да, при помощи наркотиков. Там, грибов, там, да, травы, там, и так далее. Вот. А их участь, вот, видите, какая. То бишь это о наркоманах. Ну, и да, и о наркоманах тоже, в том числе. И пришел один из семи ангелов, имевших семь чаш, полнящихся семью ударами последними, или семью ударами конца, который уже когда прошел, и заговорил со мной, говоря... Вообще, интересно, почему заговорил, говоря? Тут намек есть. То, что говорить можно его явлением. То его явление показывает, что он слуга Бога, который посылает его и на правду, и на добро, и на наказание. Понимаете, да? Его явление уже показывает, что Бог, он одинаково расположен. Он, его действия всегда блади, хотя бы они воспринимаются как наказание и как награда. Понимаете, да? Но они всегда добрые. Поэтому и вестник его такой же. И заговорил со мной, говоря: сюда! Сюда, давай сюда, можно сказать. У нас не очень точно переведено там, да? Пойдем покажу. Пойди покажу, буквально, дословно. Давай сюда. Покажу тебе невесту, жену Агнца. Почему невесту? То есть у нее с Богом, она чисто, так? Почему жену? Потому что она приносит плоды. Для Библии, на самом деле, главное проявление того, что жена есть жена, в чем? В детей рожает. Если она не рожает детей, она, собственно, не жена. Поэтому они, церковь приносит плоды. Плоды святости. Поэтому она есть невеста и жена одновременно. Невеста, потому что она чиста, а жена, потому что она приносит множество святых. Итак, и отнес меня он в духе, то есть в Святом Духе, на гору большую и высокую, и показал мне город Святой Иерусалим, сходящий с неба от Бога, имеющий славу Бога, свечение его, или светило его, подобно камню драгоценнейшему, как камню яшме кристаллической. То есть он имеет, во-первых, славу Божию. Что значит иметь славу Божию? То есть он полностью покрыт сиянием Бога, как помните, скиния была покрыта, да, сияющим облаком. Как Бог закрыл весь народ, когда египтяне на него стремились сияющим облаком. Как облако взяло Сына Божия, когда он возносился в небеса, да? Вот эта слава Божия, она будет светиться, будет город, знаете, город, золотой город на зеленом холме, да, вот есть такая область, покрытый сияющим облаком. Это Новый Иерусалим. И в нем будет некое светило, подобно камню драгоценнейшему, как камню яшме кристаллической. Светил Христос, описано таким зеленым светящимся сиянием. Он имеет стену большую и высокую, имеющую ворот 12, и на воротах ангелов 12. И имена надписанные, которые есть имена 12 племен сыновей Израиля. То есть город предназначен для избранного народа, для нового Израиля. Как-то меня спрашивали, через какие ворота мы будем входить. Мы, язычники. Через ворота, и через Иудины ворота, конечно же. Почему? Потому что Христос колен Иудин происходит, понимаете, да? Мы царь потом царь Давида. А с апостолом никак не связано? И... Нет, не связано. Видите? Тогда я не понял, а кто был через другие ворота? Евреи древние. До пришествия Господа, которые были. Тогда придется их переделывать там. Не волнуйся. С востока ворот трое, с севера ворот трое, с юга ворот трое, с запада ворот трое. Здесь на самом деле есть интересный образ, что на самом деле эти ворота еще и означают, что со всех сторон будут люди собраны. Да, всех концов мира. И стена города имеет оснований 12. И на них 12 имен 12 апостолов Агнца. На них лежат в основании Нового Иерусалима. И говорящий со мною имел как бы меру, трость, тростниковую палку золотую, которую он измерил город и ворота его, и стену его. То есть он имеет измерительную трость. И город четырехугольный, четырехугольником лежит. Длина его столько, и сколько ширина. И измерен город трости на стадии в 12 тысяч. Длина и ширина и высота его равны. Как это проявляется? Как может быть высота равна? А? Это стена будет? Да будет стена, не сможет быть такой высоты, понимаете? Дело не в кубике. Пирамида, конечно же. Гора, гора Бога, поэтому называется горой Бога. Понимаете, да? Город на горе. Да, гора на горе. Кстати, размер, знаете, какой? Размер с Луну, можете смотреть. Просто размер приблизительно Луне соответствует. 12 тысяч стадий? Да, это будет 2220 километров. Посчитайте. Город приблизительно размер с Луны. Да. Материал или строительный материал стены есть яшма. Драгоценный камень бывает разного цвета. Красного, фиолетового, синего, зеленого, коричневого, желтого, белого. Здесь, возможно, имеется в виду разновидность кварца с урчатыми прожилками. При разных цветов, кстати, да. И город золото чистое, подобное чистому стеклу. Кстати, одновременно золото прозрачное, как стекло. Интересно, да? А как понять, измерил вас 44 локти меру человеческую? А сейчас, сейчас дойдем, но мы же не дошли, что ты мучаешься. Да, это нашли. Измерил высота, то есть он измерил высота города, стены города, такая же, как высота у ангелов и людей соразмерность. Кстати, очень интересное откровение. То есть ангелы и люди соразмерны, да, они творение Божие близки друг к другу. То есть мы вполне понимаем ангелов. Ангел вполне понимает нас. У нас нет принципиальной разницы мировоззрения, понимаете? Миропонимание. У нас есть логика общая для людей и ангелов. Это очень важное писание библейское. А высота будет обычно 144 локтя. И 55 сантиметров умножь, получится высота. Высота чего? А стены города. Оно объясняется очень просто. Чтобы узнать высоту стены, подойдите, будьте на Красной площади, посмотрите на высоту Спасской башни. Она ровно 144 локтя. Ее строили специально с расчетом, чтобы она была высота с небесной стены. Высота стены города? Да. Какая Спасская башня Кремля сделана с расчетом быть всего размер стены города Иерусалима. Ну, звезда в размер сделана в размер бывшего орла, который был сверху стоит. Как же значит, размер с луну и высота всего лишь Спасской башни? Стена. А город из луну. Бочка, а зачем стена? Это же крепость. Чтобы никто никогда не напал на нее. В основании пирамиды, получается, за стены будет какое-то огненное озеро течь. Огненное озеро будет вдали находиться, оно будет за стенами, да. Врата ада не одолеют. Стена как раз знак того, что никто никогда не сможет на нее напасть. Это одна из важнейших вещей, которая, на самом деле, нам сейчас вот или трудно, мы как бы к этому не привыкли. А вот те, кто люди, кто пережил Вторую мировую войну, на самом деле, вот эта надежда, что больше никогда войн не будет, на самом деле для них это была величайшая надежда, понимаете, да? Вы помните, наши бабушки все говорили, лишь бы не было войны. Потому что такой ужас, который люди пережили во время войны, это чудовищный ужас, который кто пережил, он боится смертельно. Но стена говорит, что никогда больше войны не будет. Войны. Все горетворцы и те, кто развязывает войны, они будут выброшены в воду. То есть оттуда даже и сами жители, даже если бы хотели, то кто-то не любит. Двери открыты, ты что? Основание стены города всякими драгоценными камнями украшено. Основание первое – яшма. А второе – сапфир. Ну, понятно, синий камень, да, драгоценный. Третье – халцедон. Это разновидность кварца. Он обычно светлого тона, такой ярко, ну, похож на агат. Знаете, это желтоватый агат такой, как кристаллический. Четвертое – изумруд. Ну, понятно, да, ярко-зеленый цвет. Пятое – сардоникс. Это бело-коричневые, так или полосками, разные сагады, бело с коричневыми, так или полосами, так, город, основание. Шестое, сердолик, сердолик знаете, красный или желто-оранжевый драгоценный камень. Седьмое, хризолит, кстати, сопоставление с апостолами, но я сейчас их не буду приводить, можно Андрея Кисарийского взять. Восьмое, берил, это такой зеленовато-желтый камень, зеленоватый камень, да, вот. Он ближе к морской волне цвету, чем изумруд. Изумруд он тоже берил, но более насыщенный, яркий. А это такой ближе к яшме цвету морской волны. Девятое – топаз. Зеленовато-желтый драгоценный камень. Десятое – хризопраз. Это просвеченный полудрагоценный камень с зелено-золотистым цветом. Одиннадцатое – гиацинт. Драгоценный камень темно-синего цвета, такой темный, густо-синего цвета. И 12-й аметист, такой фиолетовый камень. 12 ворот, это 12, сделано из, это 12 жемчужин. А по одной каждой из ворот, чтобы была жемчужина. Кстати, есть чистые жемчужины ворота. И улица города, золото чистое, как стекло прозрачное. А храма я не увидел в нем. Ведь Господь Бог Вседержитель, храм его есть, и Агнец. То есть вместо храма сам Бог будет вместо храма, да? И городу не нужен, нет, не имеет нужды в солнце, ни в луне, чтобы они светили ему. Ведь слава Бога осветила его, и светильник его Агнец. И слава Бога полыхает о нем, и светит на нем сам Христос, и Отец Небесный. То есть тройственное пламя Троицы мы увидим, кстати, да, все три света одно в другом. То самое, о чем Григорий Богослов рассказывал, с такой простотой, которая всегда меня поражала. У него был любимый аргумент, он говорил, знаете, он говорит так, ну как, все очень просто строится-то. Я смотрю на Троицу, вижу один свет, смотрюсь, вижу три. Хочу остановиться, хочу рассмотреть каждую поделенность, вижу, что опять один свет. Аргумент был, что, знаете, меня всегда поражало, это просто так, как говорю, богослову. Он разговаривает, говорит, а что, вы не видите, что ли? Вот такое обоснование, конечно, настолько простое, вот, которое для нас кажется несколько таким мерзновенным, да? А вот она все увидит, это тройственное сияние. И будут ходить народы через свет его. Кстати, интересно, через свет будет, сквозь свет будут ходить народы. И цари земли приносят славу их в него. То есть все лучшее, что наработали народы на земле, да, в Боге, оно войдет в Новый Иерусалим. Сейчас спрашивают. Там стих 23 кажется. Да? А что это? Нет, я сказал, почему. Я прочитал сейчас. Да? Да. Гор не имеет нужды, да? Я сказал же. А что это будет? Что, что это будет? Ну, все достижения, добродетели, драгоценности разных народов, те таланты, которые Бог дал каждому из народов, которые они внесли в церковь, они будут внесены в Царство Божие. А правильно, дела родительства? Да, да. Получается, там народу будет? Народу будет, разделение народа и там будет? Нет, разделения народа не будет. Те, что будут спасенные люди из разных народов, вместе будут введены с разными талантами в находить. Ну, понимаете, очень просто. То есть, смотрите, человек там, там русские, они свойственны там удивительно там, да, примиряться с людьми, там, с разными людьми там, вместе общаться, так? Греки, они принципиальные, они величайшие мыслители богослова, там, да? Вот. А арабы, там, они-то полыхающие огнем ревности такой, да? Египтяне, это удивительные там подвижники и мыслями. Ну, то есть каждый свой друг. Я сказал, он умеет там примерять народы между собой. Американцы очень простые, они очень решительные в доброделе, между прочим. Вчера с американцами говорил, там встречался с американцем вчера. Поедешь, он говорит, ну давай, когда выезжать, мне говорит. Все. Ну там, я же не. Они мужественные борцы, например, скажем так. И ворота его не будут, нет, не будут закрыты днем, а ночи там не будет. А, и принесут на славу и честь народов в него. И нет, не войдет в него всякое нечистое, и творящее мерзость, гнусть, может привести, гадость, и ложь, если и не записаны, которые не записаны в книге жизни Агнца. Они не войдут в этот город. И он показал мне реку воды, или поток воды жизни, светлую, как кристалл. Такой кристалл, это буквально горный хрусталь. Знаете, чисто как горный хрусталь. Чистая река воды жизни. Духа Святого, да? Выходящая от престола Бога и Агнца. То есть вода Духа Святого изливается на всех спасенных, так как из престола. И в середине улицы его и реки, с этого места и оттуда, дерево жизни, творящее плод 12. В каждый месяц отдающий плод его, и листья дерева на исцеление народов. То есть непрерывно приносящие плоды, да, дерево жизни, и листья для исцеления народов. Что значит исцеление? Исцеление от невежества, исцеление от посредствий страстей, которые есть в человеке, они будут исцеляться постепенно в раю, все дальше и дальше. То есть человек боролся с страстями, какие-то последствия страстей остаются всегда, да ведь? Да. Человек там, человек есть там, да, как бы, шум от страсти, информационный шум, да? Воля определилась, но шум-то остался, и он излечивается листьями дерева жизни. Понятно. А сразу излечится или будет? Постепенно. Постепенно. На каждый месяц 12 раз. Показывает, какое время. Некий ритм какой-то. То есть он излечит то, что постоянно будет. Почему 12 раз? Знак постоянства, да, что там не будет как бы разово, так, да? В отличие от плода от земных. А в личном как месяц проведен? Так и будет, мина, месяц. Да. А новолуние. Наконец, в конце концов, излечится? Или... Да. И всякое проклятие катафима не будет уже. И престол Бога и Агнца в нем будет. И рабы его будут служить ему. Как Давид сказал Бог, так что люди все будут служить Богу непосредственно. И увидит лицо его, и имя его на лбах их. То есть, наконец, люди лицом Христа увидят, и главное, имя Бога будет на лбах. Значит, что? Значит, слово Божие, все. Больше никто нас никогда не украдет. И ночи нет, не будет уже. Не будет иметь нужды в свете светильника и в свете солнца. Потому что Господь Бог будет светить на них, и будут царствовать на века веков. Знаете, вечное царство, которое никогда больше не скончается. И сказал он мне, эти слова верны и истинны, и Господь, Бог духов пророков, послал ангела его, чтобы показать рабам его, чему надлежит случиться вскоре. Вот, я прихожу быстро. Блажен, соблюдающий слова пророчества книги этой. И я, Иоанн, слышащий и видящий это. И когда я услышал, я увидел, я пал поклониться перед ногами ангела, показавшего мне это. И говорит он мне, смотри, не поклонись, товарищ по рабству, или сураб, я твой. И братьям твоим пророкам, и соблюдающим слова книги этой, Богу поклонись. Здесь речь, да, что он вместе участвует в одном поклонении. И говорит мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, потому что время близко. Если Даниилу было сказано запечатать, помните, да? Нет. То здесь явно запрещено запечатывать, что время уже подошло. Обижающий. А вот Каких? Пускай обижает еще. Каких именно слов? Все. Открыт для всех. Он не запечатан? Нет. То есть каждый раз по моменту исполнения пророчества мы уже ясно понимаем, о чем идет речь. И грязный, пускай грязнится еще, а праведный праведность пускай делает еще, и святой пускай освящается еще. Вот я прихожу скоро, и плата моя со мною, отдать каждому, каково есть дело его. Бог говорит, да? Заметьте, вот интересно, подход Бога отличается от нашего подхода. Люди сейчас говорят, я его поломал, вы все, чтобы добрыми сделали там, да? Про одного батюшку говорил, он такой добренький, добренький, такой добрый, что он всех вилами в рай готов загнать. Вот. Господь говорит, нет, кто хочет, пускай тебе то и делать. Пожалуйста, делайте. Я иду и с каждым расплачусь, да? Возмездие мое со мною, плата моя со мною. Я альфа и омега, первый и последний, начало и конец. То есть я вначале запустил мир, я его поймал в конце. А блаженны омывающие одежды свои, или стирающие одежды свои. Стоит стола, не просто одежда, прачечная одежда своя. Надо стирать все прачечные одежды. Помните, да, приключения давали прачечные одежды? Стирать их надо. Как? Исповеди, конечно, да. Так, чтобы они имели власть их над деревом жизни, воротами войти в город. Чтобы имели власть над деревом жизни, чтобы могли воротами войти в город. Вне же псы и чародеи. Но пес в переносном смысле это гомосексуалист. В Библии псом он всегда называется. Понятно, да, почему? Из животных, животных, которые чаще всего становятся гомосексуалистами. Да, именно псы, да. Псы, чародеи, и развратники, и убийцы, и идолопоклонники, и всякие любящие и творящие ложь. Я, Иисус, послал ангелам его свидетельствовать вам это по церквам. Я есть им корень, то есть источник. И род Давидов. Я и корень, источник Давида, и род его, потомок его, да? Я звезда светлая утренняя. И дух и невеста говорят, приди, приходи. И слышащий пусть скажет, приходи. Интересно, да? Что Бог подчеркивает? Неоднократно Писание говорит, что христиане должны ожидать пришествия Господа. Бог требует, видите, да? Дух Святой и невеста церкви требует, чтобы люди молились о пришествии конца. А нас люди чего молятся? Об удалении конца, да? Вопреки Святому Духу, вопреки церкви. А испытывающий жажду пускай приходит, жаждущий пускай возьмет воду жизни даром. Свидетельствую я всякому слушающему слова пророчества книги сей. Если кто приложит к этому, приложит Бог к нему ударов, описанных в книге этой. Если кто отнимет от слов книги пророчества этих, отнимет Бог долю его от дерева жизни и от города святого, описанных в книге этой. Говорит свидетельствующий это, да, гряду скоро, аминь, приходи Господи Иисусе. И благодать Господа Иисуса Христа с вами. Аминь. Вот что нас ждет после конца. Помните, была такая прекрасная... Мне у Горбичко одна песня нравилась там. Мы будем ждать, пока закончится время, и встретимся после конца. Вот после конца будет день, наконец-то, постоянной вечной встречи. Наступит весна царства, которое никогда не закончится. Поясните про животных. Вот, зачем вот образ, да, ведь животные полностью покорны воле Бога. Да. Но, тем не менее, вот этот вот порог, и как там, впрочем, и другие есть вещи, которые как бы не было. Они искажены, они стали такими из-за того, что люди впали в грех. Когда же люди исцелятся, и они исцелятся. Понятно? А почему собаки относятся к прообразу? Все грехи, которые возникли в животных, они возникли в результате грехопадения. Вот все эти греховные вещи. Для научения человека, чтобы он не подражал. Вот, но и более того, есть такой интересный момент взаимосвязь. Чем ближе животное к человеку, тем больше они в нее перенимают зла. Давно здесь, там на собаку посмотришь какой характер, да, ведь напрямую, что характер хозяина видно, так? И по собакам бывает. Ну да. Напрямую совершенно, так? Да. Даже внешне, да. Отражает, понимаете, да? Вот это и есть, собственно, отражение зла. А такой вопрос можно? Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. Да. Как бы целое разделение. Он имеет в отца и себя. Ну это понятно, но вот если бы веруйте и в Бога, и в меня. Ну просто то, что без Бога, без веры в Христа невозможно верить в Бога, понятно? Потому что люди, мне очень легко сказать, я в Бога верю, а Христа не верю, сейчас до сих пор там многие говорят. Так, вопрос у нас по теме. Давайте, какие у нас, давайте разберем. Что у нас по концу мира? Можно вопрос задать? Да. Если апостол Павел, когда смотреть небо, не мог узреть, что там находится, как Яну, так по апокалипсису говорит так подробно и четко об этом. То есть разница в опыте каком-то духовном между Яном и Павлом. Есть. Что кто-то не видел, а что а другой так буквально толкует. Один видел, другой не видел, но мы же не уверены, что Павел видел именно то, что видел Ян. Может быть, видел его другое. Он видел же божественные слова, он видел самого Бога в небесах. Когда человек видел реально Бога в небесах, он не может во всей полноте его передать величие. И когда слышит человек Слово Божие, он тоже не может передать его. Например, когда человек слышит Слово Божие, он четко знает, что это Бог, Божье Слово. Вот, но там, ну, ты же не сможешь описать интонацию Бога, хотя она очень четкая. И с помощью ни с кем невозможно. С властью, силой, могуществом. Понимаете, да? Когда человек чувствует прикосновение Бога, то он тоже, я думаю, каждый из нас чувствовал, да, прикосновение Бога. У тебя не спутаешь ни с чем, так ведь? Угу. Было такое? Было. Или у кого-то есть кто-то не чувствовал? Я думаю, все чувствовали, так ведь? Вот, но описать его невозможно, согласитесь. Даже здесь, это маленькая реальность, которую мы знаем, да, она невыразима словами. А тем более реальность, которую видит Павел. То есть, я думаю, побольше нас Бог это видел, да, если я общался. Хотя она действительно, знаете, скажем так, есть очень интересный момент. А действительно, люди, не знающие реального Бога, они говорят, что ой, это слишком духовно, слишком расплывчато. Нет. Слов не хватает, потому что это слишком конкретно. Сами знаете, да, что это именно так. Слишком сильный опыт, чтобы слабые, немощные наши слова могли это писать. Заметьте, что в описании здесь, которое было, описание Небесного Иерусалима, опыт Небесного Иерусалима описан именно Иерусалима, не описаны сами святые. Так? И здесь даже Бог не описан здесь. Так ведь? Хотя это сердцевина. Указано, что некое такое удивительное живое переливающееся сияние, да, не описываемое словами, которое действительно похоже на яшму, да, на яшму там прозрачную. Какое, что это за сияние такое? Яшма, переливающееся, сверкающее сияние Бога. Как его описать? Ну, кстати, почему сияние Бога с камнем связано? Мне кажется, как же свет и камень? Все просто. Она свет мощнее, но настолько мощный, по сравнению с ним. Ну, как бы, ну, у нас, как бы, не знаю, там, бумажка перед камнем. Понимаете, да, то есть свет Бога настолько мощный и плотный, по сравнению с ним, и вещественная реальность, она туман по сравнению с камнем, понимаете? Свет Бога это такой мощнейший, полыхающий огонь, такой, ну, по сравнению с которым полупризраки. Как говорит святой Филарет Московский, мы висим на алмазном слое Бога над бездной собственного ничтожества. Да? Ну, а под бездной Божьего величия. Вот этот удивит, но нас висит на непоколебимом алмазном масте Слова Божия. Ну, на алмазном слове, понимаете? Это алмазные кристаллические могущественные слова. Сияние Бога, оно настолько вот так и описывается. Ну что ж. А можно? Да. Ты наш предпоследний? А? Программа. Ну, такое греческое русское. Можно сейчас, да. Вот, занятие у нас предпоследнее. Мы в следующий раз встречаемся в эту среду. Будет у нас будет специальное занятие, посвященное работе с оккультистами, магами, чародеями. Так, наш праздник миссионеров будет у нас обязательно освоить этот день на духов день. С утра будет, да? Понедельник? Да, в 10 утра будет у нас литургия, после нее будет торжественное вручение дипломов.